Глава 6. Ник. Проснулся я поздно, около 7 часов утра. Нормально поработал, блин. Я приподнялся и потер лоб, оттирая следы обложки книги, на которую, засыпая, уронил голову. Да, проспал всю ночь. Фигово. Я потянулся и повертел головой. Что-то захрустело. Видать, поясница или шея затекли. Поразмявшись в течение получаса и немного помедитировав, я почувствовал, что последствия неправильно проведенной ночи стали менее заметны. Я оперся о подоконник и полной грудью вдохнул прохладный наружный воздух. Лепота! Какие чудные утренние запахи от цветов, растущих в саду Васы. Где он только их берет? В дверь постучали. Бросив напоследок еще один взгляд в окно на чудесный вид утреннего сада, я пошел открывать дверь. «Минуточку, маг Васа!» «Откуда ты знаешь, что это я?» — спросил маг, входя в комнату. «Ты же не сканировал ничего за дверью». «Как обычно, инфомагия!» Пожал я плечами и удобно устроился в кресле, вопросительно посмотрев на мага. «Ну и чем ты тут занимался целые сутки?» «До тебя было не достучаться». Васа внимательно оглядел комнату и то, что лежало на столе. Не заметив ничего особенного, он уселся напротив меня и молча стал, так сказать, буравить взглядом мое лицо. Я улыбнулся. «Видите что-то необычное?» «Нет», — он отрицательно покачал головой. «А сейчас?» Васа, чуть прищурившись, сосредоточился на моей ауре. «Интересно», — наконец произнес он. «И красиво. Не пойму, в чем суть». «А что вы видите?» Мне было любопытно, как это выглядит со стороны. «Ну», — протянул Васа, — «больше похоже на то, как будто ты обсыпал свою ауру пыльцой. Я не понимаю, зачем это нужно и как ты умудрился сотворить такое, однако, признаюсь, выглядит эффектно». «А давайте проверим», — загорелся я и потер руки. «Бросьте в меня, ну, например...» Я окинул взглядом хлам, лежащий на столе. «Вот эту книгу. Посмотрим, что получится. Умник, готов?» «Готов, но я бы сначала все проверил и отладил. Слишком все упирается в симбионтов. Я не уверен, что они уже способны действовать как надо». Но я, захваченный идеей посмотреть, что получилось, отмахнулся от него. Васа с сомнением покосился на книгу, на меня, снова на книгу. Наконец, пожав плечами, спокойно взял ее и, немного помедлив, бросил мне на колени. Несколько секунд я пялился на непонятно как оказавшийся перед моим взором потолок. В ушах гудело от резкого и хлесткого звука. В воздухе носились, плавно опускаясь на пол, порванные листочки бывшей книги. «Ох-охо!» — прокряхтел я, осторожно пытаясь подняться на ноги. «Что-то я с коэффициентами намудрил. По крайней мере, книга отбита». Листки, как целые, так и разорванные в мелкие кусочки, летают по комнате. Почти все симбионты сдохли. Статистику бодикомпа посмотрел. Нехорошо получилось. Надо было сначала прогнать систему на тестах. «А что там Васа молчит?» Вспомнил я про мага, оглянулся и снова опустился на пол, держась за живот и безуспешно пытаясь подавить в себе истерический смех. Васа все так же сидел в кресле. Оно не перевернулось, так как стояло в упор к стене. Однако Васа... В каком он был виде? Глаза широко раскрыты, волосы и борода, как у байкера, несущегося без шлема с огромной скоростью. «Ох!» — я всхлипнул. «Прости, Васа!» «Кхм-кхм!» — прокашлялся маг и чуть дрожащими руками пригладил волосы. «Что это было?» Чуток успокоившись, я поднял кресло, уселся в него и, с трудом удерживаясь от смеха, слишком колоритная была картина несколько мгновений назад, описал ситуацию, стараясь не влезать в детали. «Значит, защита», — задумчиво проговорил Васа и поковырял пальцем в ухе. Об инциденте он уже забыл, захваченный очередной идеей своего нестандартного ученика. А много энергии тратится на поддержку. В идеале очень мало. Практически ноль. В реальности не знаю. Траты идут только на поддержание инфомагической сигнальной сети, которая реагирует на ускорение, траекторию и остроту летящих в тебя предметов. а также на развертывание защитного полога во время отражения атаки. Еще минут 10 Васа пытал меня. Рассказывать про симбионтов, впрочем, как и про умника, я пока не стал. К счастью, упоминания об инфомагической сигналке для Васы пока оказалось достаточно. Его больше заинтересовали сами принципы динамического реагирования. Боюсь, осмыслив все, он все-таки придет к выводу, что без какого-то управляющего блока здесь не обошлось. А может, все-таки сначала попытается осмыслить с точки зрения привычных ему технологий и бросит это дело? Да нет, он весьма умный гном, обязательно придет к нужным выводам. «Эх!» — махнул я рукой. «Какая-то у меня нездоровая паранойя развивается. Пусть будет, как будет. Вообще-то, я пришел поинтересоваться, как твое здоровье». Васа переключился на другую тему. «Однако, как я вижу, с тобой полный порядок». Он вопросительно посмотрел на меня. Я помрачнел и потер свой живот, то место, куда попал болт. «Ну вот, сейчас начнется. Спасибо за заботу, но со мной действительно теперь все в порядке. Не желаешь рассказать, что произошло?» Секунд 10 я прикидывал возможные варианты рассказа, но ничего умного в голову не пришло. «Думаю», — наконец выдавил я из себя, — «вы и так все знаете». Васа осуждающе посмотрел на меня. «Иногда ты ведешь себя в высшей степени глупо. Я даже не знаю, что и думать. У нас с тобой вроде неплохие отношения. Я полагал, что ты в случае возникновения каких-либо трудностей обратишься ко мне. Или ты мне не доверяешь?» Я все так же мрачно смотрел в окно. «Ну как ему объяснить?» «Прости, Васа. Мне действительно сложно разобраться, кому стоит доверять, а кому не стоит. Я почти уверен, что и ты мне всего не рассказываешь. Думаешь, я не понимаю, что являюсь для тебя интересным источником информации об инфомагии? И я не знаю, на что ты можешь пойти, чтобы удержать меня рядом с собой. И не знаю, как бы ты отнесся ко мне, если бы не новые знания, которые надеешься от меня получить». В комнате стало очень тихо. Слышно было, как садовник что-то напевает под окнами. Вяло шелестели листья деревьев, перебираемые слабым ветерком. Васа вздохнул. Я посмотрел на него. На лице мага явно проступало расстроенное выражение. Неужто я его обидел? «Не буду тебя ни в чем убеждать», — проговорил Васа. «Просто знай, что я на твоей стороне и не имею никаких замыслов, которые шли бы вразрез с твоими желаниями или стремлениями». «Прости, учитель», — пробормотал я. Васа несколько удивленно посмотрел на меня. «По-моему, я впервые назвал его учителем». «Ладно», — пожал он плечами. «Я тут узнал одну неприятную новость. У нас в гильдии кто-то собирает информацию о тебе. Сдается мне, этот кто-то работает на гильдию убийц. Ты уверен, что ищут именно меня?» В животе как-то неприятно кольнуло. «Интересуются человеческими магами, стихийниками, эльфами. Но сам набор вопросов показывает, что ищут именно тебя». «У вас что, в порядке вещей торговать закрытыми сведениями о членах гильдий?» — недовольно произнес я. «Не гильдия магов, а какой-то базар». «В твоих словах есть доля истины, но не буду оправдываться». «А что, слабо любопытных, так сказать, прижать к ногтю?» Васа удивленно поднял брови. «Да кто же позволит? Прямых доказательств нет. А тащить всякого подозрительного мага к менталистам — скандал будет, и большой. Особенно, если вдруг ошибка выйдет. Да сейчас еще идет подготовка к балу, много всяких понаехало. Любой заподозренный легко отбрехается». «Ну а ты откуда все это знаешь? Насчет расспросов?» Васа улыбнулся. «У такого старого гнома, как я, тоже есть маленькие секреты. Позволь уж не раскрывать их». Я махнул рукой. «Не хочет говорить и не надо. В принципе, это не важно. Кстати, я не знал, что ты еще сильный стихийник». Васа все никак не хотел соскочить с этой темы. «А я и сам не знал до недавнего времени. С элементалем научился работать только на прошлой неделе», — сказал я чистую правду, чем ввел Васу в шок. Решил не перебарщивать с недоговорками и созданием вокруг себя ореола таинственности. Все-таки некоторые вещи лучше разъяснять самому и сразу, иначе пойдут очень неудобные для тебя слухи, догадки и домыслы. Увидев, что Васа уже переборол состояние шока и недоумения, я продолжил. «Ну, на самом деле, началось это несколько раньше. Чуть меньше полугода назад, во время тренировки с шестом, войдя в состояние боевого транса, я почувствовал, что с моим сознанием что-то или кто-то пытается объединиться. Тогда я не придал этому значения, подумав, что устал и перетренировался. Напрасно, как оказалось позже. Во время злополучного нападения на караван я, схлестнувшись с охранниками того мага, тоже вошел в глубокий боевой транс и почему-то представил себя скалой. В результате какая-то сущность попыталась со мной слиться. Тогда я с ней не смог совладать. И в результате порванная аура, потеря сознания через несколько минут и недельные проблемы со здоровьем. То есть ты тогда, сам того не понимая, призвал элементаля земли, с которым не смог совладать? Уточнил Васа. Не знаю точно, был ли это элементаль земли, хотя, учитывая, что я представлял себе скалой, скорее всего, ты прав. Высказал я наиболее логично звучащую версию. Однако самому что-то не верилось в нее. Сравнивая свои ощущения во время того вселения с ощущениями, когда я уже осознанно вызывал элементаля воздуха, пришел к выводу, что в первый раз явно было что-то другое. Однако, когда мы уже добрались до столицы, и я более-менее обжился здесь, мне попались книги о стихийной магии, где описывались различные состояния транса, используемые шаманами и людьми, стихийными магами. Тогда я обнаружил, что от моего боевого транса описанные состояния отличаются не сильно, но есть один дополнительный момент. В них присутствует мысленный призыв духов стихии. Я решил поэкспериментировать. Тут я маленько приврал, чтобы рассказ звучал реалистичнее. И мне, правда, с большим трудом удалось добиться желаемого. Я понял, чтобы призвать элементаля, нужно войти в глубокий транс и напитать ауру магией. Наверное, из-за отсутствия магии в ауре я тогда и не смог удержать контроль над духом во время нападения на караван. Затем следует выпустить в воздух немного магической энергии, подходящей элементалю по формату, так сказать, приманивая его, и мысленно воззвать к духу стихии. Блин, а ведь до чертиков напоминает инициализацию экземпляра класса в программировании. Выдал начальную порцию памяти для конструктора класса, и дальше пользуешься его методами. Такой вот класс для работы с той или иной стихией. Эта догадка заставила меня на пару секунд прерваться. «Испытания подтвердили мою догадку», — продолжил я. Оказывается, все то время, которое я тратил на совершенствование методов вхождения в боевой транс, а тренируюсь я, как ты знаешь, каждый день, я параллельно развивал в себе способности к призыву стихии. За счет этого у меня сразу получилось надежно держать связь с элементалем, хотя сам момент призыва, момент вызова духа стихии, мне удается гораздо тяжелее. Впервые вызвать элементаля воздуха я смог только неделю назад. А с элементалями остальных стихий пока вообще ничего не получается. Ага, теперь понятно. А то я уж подумал, что ты за неделю практически с нуля освоил стихийную магию. Хотя звучит, конечно, невероятно, протянул Васа. Ну отчего же? История знает немало подобных случаев, когда, применив нестандартный подход и наработки в абсолютно других отраслях, маги очень быстро добивались выдающихся успехов в абсолютно не своей отрасли магического искусства. Дальше я зачитал несколько примеров из составленной мною и умником подборки нестандартных заклинаний и прорывов в истории местной магии. Недоверие на лице и ауре Васы еще сохранялось, но в меньшей степени. Если помните, все, что я делал, я создавал с помощью инфомагии, а обычная магия мне в основном не давалась. Я посмотрел на Васу, тот кивнул, вспомнив наши уроки. Так вот, спешу похвастаться. Я, наконец, понял, почему не получалось, и радостно улыбнулся. Васа заинтересованно наклонился ко мне. «Неужто?» «Ага», — кивнул я. «Вот, смотрите, я сплел несколько учебных плетений, что показывал мне в свое время Васа, часть которых раньше у меня не получалось». «Ай, молодец!» Васа радостно хлопнул ладонью по подлокотнику. А в чем загвоздка была, если не секрет? К моему позору, я никак не мог додуматься, что нужно сначала хорошенько запитать ауру магической энергией и только потом уже создавать плетение. А вы почему-то не сказали мне об этой простейшей вещи. Укоризненно посмотрел я на наставника. Да и в книгах по магии, которые я прочитал, этот важнейший нюанс почему-то не упоминался. «А разве ты не в ауре энергию хранишь?» – удивился Васа. «Признаю свою ошибку, просто я был уверен, что у тебя аура такая непрозрачная, и большую часть магической энергии в ней просто не видно». «Нет, не в ауре. У меня источник энергии отделен от ауры. Как он точно устроен, даже не спрашивай, не знаю, не изучил пока еще. Признаюсь, во время уроков магии мне как-то в голову не пришло обсудить с тобой различия наших способов хранения магической энергии. Думал, это несущественно. А теперь понимаю, что это помогло бы сильно продвинуться в обучении». «Даже без умения создавать плетение ты делал огромные успехи. Признаться, я думал, что, владея инфомагией, ты сочтешь неинтересным изучать обычные магические приемы. И очень рад, видя, насколько рьяно ты взялся за учебу. Мне казалось, ты возгордишься и не станешь изучать то, что по определению слабее инфомагии. Я рад, что ошибся». Я удивленно посмотрел на Васу. Странные выводы он сделал, однако... «Ну что ты, учитель, мне это тоже интересно. К тому же согласитесь. Глупо было бы выпячивать нестандартность моей магии там, где все можно сделать как обычно. Мне лишнее внимание совсем ни к чему. Свои трюки я стараюсь маскировать. Потому для меня важно разбираться в обычной магии». «Разумно», — кивнул Васа и, помолчав, продолжил. «Есть один момент». Он помялся. «Вернее, просьба». «Я слушаю», — подтолкнул я замолкшего мага. «Понимаешь...» Как я успел убедиться, у тебя очень интересный подход к теоретической магии. Не знаю, какой методологией ты пользуешься, но у тебя получается придумывать очень сложные плетения. Ты как-то в шутку обещал написать книгу по магии. Я понимаю, что этот процесс длительный и непростой. Однако не мог бы ты все-таки поподробнее расписать свои методы создания плетений? Я задумчиво подергал мочку уха. И как выйти из положения? Не могу же я сказать, что у меня есть компы, которые рассчитывают основные параметры плетений, в том числе и моделируют. Это сложный вопрос. Понимаешь ли, тут многое завязано на некоторых особенностях моего мозга и умении проводить сложные математические расчеты, которые я годами тренировал. Ага, пусть типа это я такой вундеркинд. Но в самом подходе к моделированию ничего особо сложного нет. Давай сделаем так. Я обдумаю, как сделать, чтобы другие маги могли использовать те же приемы, и сообщу тебе. Но потом. Хорошо? Ладно. Васа хлопнул рукой по подлокотнику и встал. Потом так потом. Кстати, когда делаешь свою защиту, покажи ее в действии, ладно? Я кивнул. Только сначала хорошо проверь, правильно ли она действует. Васа усмехнулся и снова пригладил волосы на голове. Я в ответ слабо улыбнулся и долго смотрел на закрывшуюся дверь. Потом встряхнулся. «Мертвители, говоришь?» Несколько минут понадобилось Бадди Компу, чтобы проанализировать записи звука, снятого с жучка, подсаженного к Васе, и который все еще продолжал действовать, хоть и был только первой версией продукта. Прямых ссылок на гильдию убийц не обнаружилось, только пара косвенных. Все-таки простая прослушка не всегда дает возможность делать выводы, не обладая всей полнотой информации о происходящих событиях. А жаль. Зато это натолкнуло меня на интересную мысль. Если организовать постоянный поток актуальной информации из разных источников, то, пропуская все это через определенным образом настроенный фактограф, чтобы связывал информацию не только по заданным критериям, а вообще выстраивал информационную модель указанных объектов, а также их взаимодействий, то получится интересная такая моделька города, в которой можно в разрезе видеть людей и происходящие события, в том числе с временным сдвигом. Ладно, потом к этому вернусь. Посольство эльфов. Сидя в шезлонге на веранде домика, где его поселили, и прихлебывая бодрящую настойку, славно они с Бортом ночью погуляли, выспаться бы. И Леон внимательно разглядывал находящийся на другой стороне улицы сад эльфийского посольства. Там садовник собирал остатки вытоптанных во время стычки растений и планировал новые посадки, по ходу дела ругаясь с послом. Слышно ничего не было, слишком далеко. Но по их интенсивной жестикуляции Леон решил, что спорят они об эринах. Посол Элларин, тонкий ценитель прекрасного, засеял двор посольства и окрестности цветами, радующими глаз, и фруктовыми деревьями, плоды которых употреблял в качестве личного десерта. Но они не несли никакой нагрузки в обеспечении безопасности посольства. Элларин привык, что у эльфов с гномами очень хорошие отношения, и потому в районе посольства всегда спокойно и безопасно. За долгие годы вообще не было ни одного инцидента, до вчерашней стычки. Ну а садовник, гордый, что его растения выявили нарушителя, хотел посадить вокруг столько смертоносной и сигнальной дряни, что клумбам и любимой ириновой роще посла пришлось бы заметно потесниться. Посол активно протестовал. Вскоре в зал из здания посольства вышла Эль и присоединилась к спорщикам. После преснопамятного случая, когда они упустили чужака, Ирины она люто ненавидела, так что шансы садовника выиграть спор заметно возросли. Хотя, на чью сторону она встанет? Если хоть чуток поумнела, то, несмотря на свои взгляды, все-таки поддержит посла. В самом деле, именно садовнику Эль что-то стала доказывать. Что ж, прогресс налицо. Из посольства вышел Иллори с какой-то сумкой в руках и направился к домику Иллиона. Тому пришлось отодвинуть лишние мысли подальше и сосредоточиться на более насущном. Какие новости? Все складывается отлично. Принцесса хорошо поработала, уговаривая посла собрать информацию по каравану. Похоже, ты недооценил девчонку. Она учится очень быстро и исправляет свои ошибки. Я вижу, кивнул Иллион. «Вот, держи, в этой папке сведения по нужному нам каравану». «Быстро посол подсуетился, не ожидал», — промолвил Иллион, уже просматривая материалы. «Эти сведения были собраны еще неделю назад. Обрати внимание, автором отчета является Лерин. Именно он в посольстве занимался слухами и слежкой за приезжими людскими магами. И вскоре после написания отчета его подставили и похитили. Такая вот любопытная деталька». «Да, интересный клубок завязался», — протянул Иллион, дочитав отчет до конца. «Похоже, у нашего кандидата в чужаки высокие покровители. Есть вероятность, что даже вплоть до уровня архимага. Судя по комментариям Элларина на полях отчета, он давний знакомый Васы и Хвасандир». «Я тоже так думаю», — кивнул Иллори. «Боюсь, проверить кандидата будет непросто, если за ним стоит архимаг. Васа тут же оповестит Ника, кстати, нетипичное человеческое имя, при малейшем интересе к его персоне». «Да, меня это тоже смущает. По-хорошему, нужно опросить кого-то из путешественников каравана. Только вот никто не гарантирует, что среди стукачей Элларина нет двойных агентов, да и не хочется сильно задействовать связи посла. Он ведь и Торвину рассказать может. Думаю, стоит попробовать сначала через своих знакомых. У меня есть друзья в столице. Через фехтовальную школу того же Борта проходило много народу, в том числе охранников караванов. Не возражаю, только делай это осторожно. Все-таки твои приятели не профессионалы. Станут караванщиков расспрашивать, а те насторожатся и расскажут гномам, а значит и Нику, что человечком интересовались», — заметил Иллори. «Но пока что у нас нет другого выхода. Или опрашивать караванщиков через своих друзей, или ждать сообщений от шпионов Элларина. Сам понимаешь, действовать напрямую без посредничества гномов нам сложно. Мы, эльфы, в столице как цветы в навозной куче, слишком заметны. Да и Ник, если он действительно тот, кого мы ищем, может помнить нас с тобой в лицо. Других способов идти по следам чужака я не вижу. Разве...» «Так это же отличная идея, репейник мне в задницу! Как я об этом не подумал?» — воскликнул Иллори. «О чем?» «Да я про следы, точнее, отпечатки обуви чужака. Если помнишь, еще тогда в священной роще мы с тобой обратили внимание, насколько специфичные отпечатки оставляла его обувь. Позавчера, после случая с лазутчиком, я вместе со следопытами осматривал следы. Так вот, отпечатки были похожи. Тогда нервная обстановка не позволила мне сопоставить факты, да и не думал я в тот момент о нашем случае. Казалось слишком большим совпадением, что мы могли повторно повстречаться с нашим чужаком. Да и я и сейчас не уверен, что он и лазутчик одно и то же лицо. Однако подозреваю, что обувь, которую они оба носят, очень дорогая и специфичная. И, видать, приспособлена для быстрого бега по пересеченной местности. Скорее всего, ее произвел один мастер. По крайней мере, раньше я ничего подобного не видел. Хотя, сам знаешь, следопытом я проработал лет 50, много подошв насмотрелся. Нет, такая точно не попадалась. Да, идея интересная, кивнул Иллион. Можно будет проверить, в какой обуви ходит наш подозреваемый, Ник. В отчете сказано, что принимая участие в отбивании нападения на караван, Ник пользовался не только магией, но и оружием, причем очень успешно. Значит, он регулярно тренируется. Рядом с домом Васы, надеюсь, Ник живет в доме своего учителя, есть парк, вполне подходящий для тренировок. Можно глянуть на следы между парком и домом Васы. Заодно, если будет такая возможность, надо взять амулет хранения запахов и собрать образцы. Конечно, очень и очень сомнительно, что Ник окажется тем лазутчиком, но порой случаются удивительные совпадения. Кстати, не в курсе, почему нюхачи тогда со следа сбились. Лазутчик использовал вещества, отбивающие нюх? Да нет, дело в другом. Лазутчик сильно кружил по городу, постоянно запрыгивал на крыши, перепрыгивал через препятствия, забирался на стены. В общем, не самые лучшие условия для преследования по запаху. Возможно, если бы следы были свежие, то обнаружили бы, куда он делся. Только вот сыскари с нюхачами уже глубокой ночью к посольству подъехали. Сам понимаешь, запашок успел изрядно выветриться. Хорошо, давай так. Ты займешься следами и запахами. Рекомендую также взять с собой Лорина, чтобы на отпечатки ауры глянул. А я продолжу общаться с Бортом, благо есть повод. Со вчерашнего дня еще много недопитого осталось. И потихоньку постараюсь раскрутить других своих знакомых гномов. Ну а принцесса пусть потрошит посла и его шпиков. Только попроси ее делать это поаккуратнее, чтобы и посол Торвину не настучал, и приставленные к ней телохранители ничего не заподозрили. А то знаю я ее. Обижаешь, у нас с ней на эту тему уже был разговор. Она понятливая девчонка, говорил же, ты ее недооцениваешь. Знаю, знаю, но лучше уж лишний раз повторить, проговорил Иллион, наливая две стопки. Ну что ж, да прибудет сила леса с нашими начинаниями. Да прибудет. Ник. На кухне, как всегда, хозяйничала Мора. Доброго вам утречка, поздоровался я, высматривая, чтобы такого пожевать. И тебе того же, парень, улыбнулась она, отвлекшись от плиты. Что, проголодался? Ага, кивнул я. Накормите? Садись уж. Проворчала Мора, накрывая на стол легкий завтрак. Потом уселась напротив, подперла голову рукой и с улыбкой стала наблюдать, как я поглощаю горячие булочки. Вообще-то я не люблю, когда на меня смотрят во время еды, но сейчас это меня совсем не напрягало. Может, потому что я совсем не помню своих дедушек и бабушек, и люди пожилого возраста вызывают у меня интерес и уважение. «Что ж ты обижаешь девушек?» Увидев, что я доел булочки и уже допивая чифу, неожиданно спросила Мора. Я чуть не подавился. «Что?» «Да приходила тут вчера Криса, сказала, что вы договаривались встретиться. Только вот не достучалась до тебя. Нехорошо получилось». «Она расстроилась?» Помявшись немного, спросил я. «Не знаю». Мора вздохнула и тяжело поднялась. «Я бы на ее месте обиделась. И заметь, сегодня ее не было». «Обычно она рано прибегает, так что делай выводы». «Понятно», — пробормотал я. «Спасибо, Мора, разберемся». Я замолчал, прикидывая план на сегодняшний день. «Скажи, а почему в последнее время я Лану редко вижу?» «Последнее время?» — проворчала Мора. «Да ты в себя-то пришел только пару дней назад, да еще вчера взаперти просидел. Разве успеешь тут что-то разглядеть?» Я пожал плечами и состроил извиняющуюся гримаску. «Ладно», — махнула рукой Мора. «Просто наш старикан загрузил ее делами и уроками по самое не балуйся. Да еще пригласил какого-то друга-целителя, чтобы поучил девочку. Видимо, решил хорошенько ее поднатаскать. Грамотной хочет отправить к людям. Она раздраженно звякнула поварешкой. «Лучше бы сам занялся ей, старый пень, а то дома почти не появляется». «А вам не нравится его идея отправить Лану к людям?» — удивился я. Мора поджала губы и сердито уставилась в окно. «Не нравится!» — наконец выдохнула она. «Молодая она еще! Испортит ее там!» «О как!» «Это как испортит?» «Как-как?» «Как-нибудь!» «Нравы там, я слышала, больно уж легкие. Не следят за учениками там как надо. Вон сколько я слышала, гибнет их там». «Думаю, зря вы беспокоитесь», — решил я утешить Мору. «Жить, насколько я знаю, она будет у Леона, обучаться целительству. Разве это опасно? Да и Леон в случае чего защитит. Все будет в порядке». «Твои бы слова да в уши судьбе», — чуть успокоилась женщина. «Кстати, этот Леон тоже приходил к тебе вчера. Хороший парень», — покивала она своим мыслям. «Вежливый». «Он что-нибудь просил мне передать?» «Сказал, что будет тебя ждать. Просил, чтобы ты зашел, как освободишься. Но это не срочно. Что-то у него там в планах изменилось». «Спасибо, Мора». Я встал. «За завтрак и за беседу». Тестирование и наладку своей защитки я оставил на умника, пояснив ему, как это следует делать. По фрагментам, по минимуму затрагивая всю конструкцию в целом. Это просто. Матрица воздействия в микромасштабе на симбионтов, анализ реакции, сравнение с тем, что должно получиться, аппроксимация результатов с корректировкой тестов и доводкой реакции симбионтов, и первый этап завершен. Далее итерациями, полевые испытания, снова анализ результатов, необходимые корректировки. Также мы работали раньше при отладке модели магии, и я был уверен, что с первым этапом умник справится самостоятельно. Он обещал завершить его в течение дня. А пока надо бы узнать, как дела у Солы, сходить к Леону, к Рисе. В общем, дел хватает. За домом Бринхарта я наблюдал через радар, попивая чифу за столиком в кафе, которое располагалось в конце улицы, метрах в 200 от моей цели. От своих сопровождающих, типа охранников, я оторвался достаточно быстро. Мне не хотелось наводить их на мысль о моем возможном владении скрытым, и потому я спокойно вышел из дома, а полог невидимости накинул, оказавшись в толпе спешащих по своим делам гномов. Забавно охраннички заметались. Радар мне сразу показал, что в доме Бринхарта нет хозяев. Именно поэтому подходить к нему я не стал. Однако неужели ситуация повисла в воздухе? Неужели никто не оставил мышеловки для возможных посетителей? Я просканировал окрестности дома. Постоянно возле него крутились примерно 5 гномов. После часа наблюдений, первую половину которого я провел в парке неподалеку, трое отпали. Один из оставшихся весь этот час сидел на скамейке. С нее, как мне показал комп, дом отлично просматривался. Второй вдруг намылился уходить, и эту кандидатуру я тоже было отбросил, но на его место тут же подошел другой гном и сначала, сунув руки в карманы и посвистывая, бесцельно пофланировал вокруг, а потом тоже притулился в затененном уголке недалеко от входа в дом. Типа смена караула? Если это наблюдатели, то за домом они смотрят постольку поскольку. Слабовато. Видать, уже не ожидают, что кто-то сюда припрется. Хотя и оставлять без надзора не спешат. Теперь осталось определить того, кто мне нужен. А нужен мне наблюдатель от гильдии убийц. И кто же из них? Слушай, умник, симбионта можно подсадить только при соприкосновении аур. Ага, сам я его не смогу перенести на большое расстояние. Нет возможности поддерживать его жизнедеятельность вне твоей ауры. Я ведь ловил их с помощью поля, сгенерированного браслетом. А чтобы они не убегали, привязал их к магическому телу. Другого способа обойти их природный механизм поддержки жизнедеятельности найти не удалось. Только привязка непосредственно к ауре. Если полностью убрать этот механизм, они умирают. Там еще долго разбираться, мы затронули только небольшой пласт. Это значит, что отпавшие от ауры по тем или иным причинам симбионты умирают? Ага. Если оригинальные, неизмененные нами симбионты просто впадают в спячку, то наши мрут. В принципе, это и неплохо. иначе неизвестно, как бы повели себя на свободе мутированные нами существа. Да уж, как-то мы этот момент упустили, но ты меня успокоил. Слушай, вдруг мне пришла в голову мысль. А когда я закукливаю свою ауру, они ведь тоже должны умирать, обеспокоился я. Если это так, то какой смысл в такой защите? Не, тут все в порядке. К твоему сведению, закукливание, которое ты демонстрируешь, не полное. Достаточное, чтобы не определялось визуально магическими способами, которыми владеют местные маги. Однако более тонкие слои ауры не закукливаются. А этого вполне хватает симбионтам. Я проверял. Кстати, с помощью сильных и изощренных плетений местные маги иногда могут пробивать блокировку ауры. Ага, тогда понятно, почему у посольства заклинания эльфийских магов смогли, пускай и слабо, меня зацепить. Я ведь тогда ауру прятал и блокировал. Да и сам ведь к магии довольно устойчив. Длинноухие боевики сразу же выросли в моих глазах. Хорошо, протянул я. Тогда такой вопрос. Можно ли как-то менять форму своей ауры? Ну, например, выращивать из нее что-то типа щупа. Выращивают же маги какие-то штуки при сканировании аур чужаков. Стоп! Что-то я упустил. Умник, а как там они сканируют? Магическими плетениями или именно аурой? Плетениями. Я видел. Так, ладно. Интересно попробовать поработать с аурой. Будут какие-нибудь предложения? Не-а. Хмыкнул умник. «Единственное, что могу подсказать, начни работать с ней, как с обычной магией. Может, что и получится». «Ну, спасибо, помог называется». Я заказал еще чифу, чтобы не раздражать хозяина своим сидением тут, и погрузился в собственные мысли. «Как с магией, говоришь? Сомнительно что-то, но надо попробовать. Могут же местные управлять своим, по сути, не магическим, пологом невидимости с помощью магии. Так, что тут у нас? Ага, вот моя аура. Вон там кое-где копошатся симбионты. Не все, только некоторые. Умник чем-то фигачит в них. Ладно, пусть его. Так, попробуем-ка мы сначала просто вытянуть обычно магический щуп. Я попросил умника записывать параметры моей ауры и затем немного напитал ее магией, чтобы хватило для опыта. Никаких трудностей это не вызвало. Метра на полтора впереди от меня теперь протянулась тонкая, чуть вибрирующая струна. Я попытался порулить ею и хотя бы немножко согнуть. С наскоку не получилось. Так, стоп, что-то я делаю не так. Стоило расслабиться и отвлечься, как щуп пропал. Но правильно, это ведь было не плетение, а просто магоэнергетический луч, мощности которого хватило лишь на пару метров. Луч. А если простенькое плетение? О, уже лучше. Такая инертная в магическом смысле ниточка. Так, до стены дотягивается и энергии потребляет намного меньше, чем простой лучик. Забавная такая извивающаяся змейка. Вот, под усилием моей воли. Чудесно, слушается. Она дотронулась до стены. Опс, ничего не чувствую. Ну правильно, у плетения-то нет датчиков, оно простое. Можно рассчитать. Нет, так дело не пойдет. У меня ведь сейчас совсем другая задача. С этим потом разберусь. А пока посмотрим, уцелеет ли симбионт, если его подцепить на такую нить и вынести за пределы ауры. Потренировавшись в управлении нитью, я дополнил плетение усиками, чтобы оно могло схватить и удерживать симбионта. Непростое оказалось дело. Пришлось поработать бодикомпу с моделью. Впрочем, с начала эксперимента все, что я собирался сделать или делал, бадди-комп синхронно воспроизводил на модели магии. После интеграции с инфокомпом у меня стало получаться распараллеливать внимание между как минимум двумя задачами. Затем я привлек умника и приступил непосредственно к опыту. Минут через 15 я сдался. Глянул на подозреваемых гномов. На месте. Значит, кто-то из них точно шпик. Иначе с чего им тут торчать так долго? Так вот, стоило забрать симбионта и вытащить за пределы ауры, как он тут же пропадал. По словам умника, они просто умирали. А как умирают энергетические создания? Наверное, просто растворяются в пространстве. Ладно, мы с умником научились немножко управлять ими. А так, многое в симбионтах осталось непонятным. Похоже, нам с умником просто повезло быстро найти нужный подход к этим чудным энергетическим созданиям. Фигня получается. Может, зря я ерундой страдаю? Не проще ли подойти к тем ребятам под пологом невидимости и подсадить жучки? Но меня зацепила неудача с посадкой симбионта на щуп. Да и интересно же. Попробовал то же самое сделать с помощью инфомагии. Создать инфомагический щуп оказалось на порядок сложнее, но я справился, хоть делал это впервые. Подцепил симбионта, и снова никакого результата. Минут пять я, уставившись в стол, рассматривал ситуацию с разных сторон. По-любому получается, что симбионтов нельзя лишать контакта с аурой. Дальше с ними неизвестно, что происходит. А мрут ли они? Перед глазами крутились фигурки человечков, сгенерированные бодикомпом. Для удобства я поместил их на стол и, от отсутствия толковых мыслей, просто наблюдал, как они гуляют. Задумчиво глядя на них, я провел линию, соединяющую их головы, типа аурный мост. Фигурки тут же шарахнулись от моей руки. Смешно. Я отхлебнул чифу. Откуда комп вытащил эти образы? В ответ на мысль Бадди Комп тут же зажег над человечком надпись «Magic World Reincarnation». «Ага, было такое», — вспомнил я. «Ладно, а зачем я соединил их головы? Аура ведь не только голову окружает». Подчиняясь моей мысли, линия теперь соединила руку одного из человечков и голову другого. Забавно. Первый тут же воспользовался ситуацией и начал тянуть нить на себя. Второй упал на колени, потом уселся на задницу и вовсю стал упираться. Я улыбнулся и убрал этих человечков с глаз долой. Я вспомнил. Ведь тогда на дороге, когда я подзаряжал Васу с Ланой, я как это делал? Просто представлял, что глажу своей вытянувшейся рукой ауры гномов. Моя аура приобретала форму, отдаленно напоминающую руку, и вытягивалась в нужную сторону. Тот же проведенный эксперимент показал, что мыслил я правильно. Я почти физически почувствовал, как мои виртуальные руки, раскинутые в стороны, уперлись в стены. Только концентрацию не надо терять. А еще лучше это выходит в состоянии легкого транса. Здорово. Я пощупал стены пальцами, попытался почувствовать фактуру материала. Нет, это просто изумительно, как будто своими руками трогаю. Так, что бы еще попробовать? Я огляделся по сторонам. На мое лицо вползла дурацкая улыбка. В противоположной от меня стороне заведения сидели и о чем-то болтали парень с симпатичной девушкой. Я вытянул свою виртуальную руку и погладил ее ногу. Девушка немного повертелась, явно недоумевая. Все-таки аурные прикосновения не чета обычным. Потом посмотрела на парня. К сожалению, одна рука его была как раз опущена. Девушка взвизгнула, вскочила и дала парню пощечину. Затем, сказав ему что-то резкое, повернулась и, гордо подняв голову, выплыла из заведения. «Извини, парень!» Я посмотрел на недоуменно держащегося за щеку гнома. Сам не ожидал такого эффекта. Но я-то почувствовал примерно то же, что и при обычном касании кожи. И мне понравилось. Я посмотрел на других девушек в помещении. Нет, не стоит. Но мысль интересная. И, кстати, хорошо, что тут магов нет, а то такие игры в магическом зрении-то видны. А жаль. Хотя, если подумать, над этим тоже можно поработать. Ладно, что-то я отвлекся. Сквозь стену рука проходит? Нет, не проходит. А может и проходит, но я ничего не чувствую. Ладно, а сейчас самый главный эксперимент. Берем симбионта. У, какой злючий, колется. Хи-хи, вдруг подал голос умник. Это он тебя твоим же плетением защиты пытается приголубить. Только без согласованного действия с другими симбионтами слабовато выходит. Я улыбнулся. Ничего, маленький, я осторожно. Как будто почувствовав мои мысли, симбионт перестал кусаться. Я осторожно вывел его за пределы ауры и подождал с полминуты. Есть! Живой, здоровый и, что самое главное, никуда не делся. Я осторожно вернул его обратно в ауру. Сейчас мне понадобится совсем другой тип симбионта. «Умник, доставай жучка!» — сказал я и, расплатившись, вышел из кафе. Теперь последний опыт, дальность действия. Оглядевшись по сторонам, невдалеке я увидел лавочку и присел на нее, чтобы привлекать к себе как можно меньше внимания. Затем, сосредоточившись, я сразу попытался вытянуть руку как можно дальше, на те пресловутые пару сотен метров. Ничего не случилось, кроме легкого головокружения. «Что за...» — пробормотал я. «Не знаю», — влез умник. На мгновение энергетические показатели организма скакнули вниз. «Интересно, типа перерасход энергии?» «Ладно, надо вообще-то потом литературу почитать. Думаю, об этом в субноуте должно упоминаться. И в следующий раз, перед тем, как пробовать, обязательно все проверю на модели магии. Можно ведь и надорваться, как это случилось не так давно в таверне, когда я сжег мертвителя. Потом сидел целую неделю без магии. Экспериментальным путем я установил, что могу вытягивать виртуальную руку не более чем примерно на 50 метров. В принципе, тоже неплохо. Надеюсь, потренируюсь и получится еще дальше. Накинув полог невидимости, я добрался до дома Бринхарта. Так, вот эти подозрительные типы. Первый, молодой пацан, стоит под деревом и лениво озирается по сторонам. Тянем к нему руку. Готово. Жучок подсажен. Парень ничего не заметил. Подключаемся для теста. Окей, работает. Полезно бы еще сделать обратную связь, чтобы можно было передавать звук абоненту. Получится что-то вроде простейшего коммуникатора. Второй тип оказался весьма пожилым гномом, если судить по внешнему виду, намного старше Васы. Он грелся на солнышке, подставляя лучам то одну, то другую сторону лица. Тихий такой благообразный старичок. Я даже засомневался, стоит ли подсаживать жучка. Подозреваемый отнюдь не походил на шпиона. А, ладно, хуже все равно не будет. Хотя странно, в столице, где большинство маги, редко встречаются так старо выглядящие гномы. Маги обычно все-таки следят за своим здоровьем. А вот дедок что-то почувствовал. Как только я коснулся его ауры, он сразу завертел головой. Ничего и никого он не увидел, даже мою виртуальную руку. Да и по данным радара никого поблизости не было. Ну и ладно, по крайней мере, жучок тоже отлично перенес пересадку. Фух, здесь дела можно считать законченными. Поставив Бадди комп на постоянную прослушку и настроив его так, чтобы сигнализировал мне, если услышит от пациентов кодовые слова, я отправился проведать Леона. К сожалению, Леона дома не оказалось. Мне было достаточно радара, чтобы убедиться в этом. В помещение я заходить не стал. Общаться с мерком инвази, вместе с которым жил Леон, и который сидел, как обычно, дома, у меня не было никакого желания. Интересно, почему он не уезжает? До сих пор боится мести? Я думал, все уже закончилось. Пусть и не с тем результатом, которого ожидали мерк и его противники, и не было оснований кому-то за кем-то охотиться. Но мерк по-прежнему держал охрану, радар показал присутствие в доме еще нескольких человек. Ну и фиг с ним, меня это уже не интересует. Я прошелся вдоль дома и поискал следы ауры Леона. Так, судя по интенсивности отпечатка, ушел он с час назад. Для того, чтобы потренироваться, я убрал информационные окошки Бадди Компа и сам осмотрел следы магическим зрением. Интересно. Я вижу отпечатки аур, где-то четкие, где-то смазанные, а кое-где переливающиеся бликами. Видимо, магическая интерференция. Короче, чувствую кучу всяких нюансов. Но разделить их на следы отдельных людей и выделить среди них отпечаток Леона сам не смогу. Зато с этим прекрасно справляется Бадди Комп. Что ему какая-то сотня параметров. И если магам для точной идентификации ауры требуется куча времени, и вряд ли они используют больше десятка параметров, то комп с этим справляется за доли секунды. Да еще только что я запрограммировал полезную фичу, определяющую время появления следа. Вернее, заготовил-то я ее раньше, но без настройки на местность точность была невелика. От мощности мага поля сильно зависит скорость стирания отпечатка. Вот эту вот настройку я и сделал буквально на коленке. Чем просто идти и глазеть по сторонам, всегда лучше заняться чем-то несложным для разминки ума. Так, и куда бы мне отправиться? Я огляделся. Леон жил неподалеку от основных служебных помещений города, рядом с дворцом архимага и зданиями магической гильдии. В библиотеку, что ли, зайти? Интересно, удастся ли, воспользовавшись скрытым, заглянуть в какую-нибудь секретную залу? А если гномы засекут меня, несмотря на полог невидимости? Эльфа-то засекли. Скандал будет, и не маленький. Хотя можно и просто посидеть за книжкой в укромном уголке какой-нибудь библиотечной залы. Атмосфера для работы там очень приятственная. Да и на студентов смотреть интересно. И самому надо бы не лениться, да поплотнее взяться за намеченные задачи. Раздумывая таким образом о всяком разном, я потихоньку побрел в сторону центра. Неожиданно мое внимание привлекла яркая надпись на витрине одного из магазинов. «Заготовки для амулетов и готовая продукция». Любопытно. Бродя с Ланой по городу, я хоть и заглядывал в такие вот магазинчики, но как-то не довелось хорошенько там пошариться. Лану интересовало совсем другое. Дверь была приоткрыта. Я позвонил в колокольчик, чтобы предупредить хозяев, и вошел внутрь. В небольшом зальчике никого не оказалось. Вдоль стен размещались витрины. Я такие часто встречал в ювелирных магазинчиках на земле. Столики поверху накрыты толстым прозрачным стеклом. Стекло, кстати, очень хорошего качества. Надо будет поинтересоваться, каким способом его изготавливают. Тут ведь тоже сложный технологический процесс. Судя по пыли на экспонатах и общему духу некоторого запустения, дела в лавке идут не очень хорошо. Удивительно, в центре земля стоит дорого, и по логике вещей, не окупающие себя заведения, должны быстро разоряться. Я медленно шел вдоль стеллажей, рассматривая выложенный товар. Действительно, на витринах лежат разнообразные амулеты. Но какой бардак! Если бы не магия, я решил бы, что зашел не в магазин, а на барахолку. Чего тут только нет. Вперемешку лежат простенькие поделки из полудрагоценных камней, оружие, какие-то пирамидки, кристаллы, очень похожие на кварц, деревянные и кожаные украшения. Каждую вещь окружал слабый магический ореол. Впрочем, в углу ближайшей витрины я заметил несколько кристаллов и украшений, не фонящих магией. «Чем интересуетесь, Мэг?» Отвлек меня от разглядывания витрин старческий голос, раздавшийся из-за спины. Я обернулся. Передо мной стоял опирающийся на палочку очень старый гном с выцветшими от возраста глазами. Седая, несколько неопрятная борода спускалась чуть ли не до земли. «Хм!» — снова подал голос гном и провел рукой по бороде, вопросительно глядя на меня. «Ох, простите, увлекся!» — очнулся я. «Сейчас мне ничего конкретно не нужно. Однако, может, расскажете, чем торгуете? Может, чем и заинтересуюсь?» Гном с сомнением посмотрел на меня. «Странный ты, Мэг!» — проворчал он. «Обычно сюда приходят за чем-то определенным, а не просто поглазеть. Да и что нового ты тут можешь увидеть?» «Ну!» — усмехнулся я. «Я ведь всего лишь ученик, да еще и пришлый. Мне тут все интересно». «Ученик, говоришь?» Старик усмехнулся. «Я хоть и слабенький маг, всего лишь амулетчик, но уж опыта и знаний у меня достаточно. Какой у тебя? Пятый или даже четвертый уровень?» «Хм», — я просканировал себя. «Умник, ты что ли химичишь?» Моя аура была неплохо напитана магией. «Ага, я тут симбионтов гоняю маленько. Проверяю, как они себя чувствуют при колебании магической мощности ауры». «А какой вас устроит?» — усмехнулся я. «Да мне-то что?» — пожал плечами гном. «Итак, чем могу быть полезен, Мэг?» На последнем слове он сделал ударение. «Я смотрю, у вас пыль на витринах, да и персоналу немного». «Дела не очень?» — я обвел рукой помещение. Гном надулся и пожевал губами. «И не думай!» — резко ответил он. «Если даже и не очень, этим ты цену не собьешь. У меня отличный товар». Я ведь когда-то считался одним из лучших амулетчиков Лунгрии. «И как давно это было?» Я скептически поднял брови. Гном совсем нахмурился и уже открыл было пошире рот, готовясь, видимо, заголосить на всю улицу. Но я примиряюще поднял обе руки ладонями к нему. «Простите, я не хотел никого обидеть. Просто расскажите, что вы продаете. Может, и мне что-то пригодится». Гном закрыл рот и, кажется, немного успокоился. Немного подумав, нехотя ответил. «Хорошо. Готового у меня сейчас почти ничего нет. Я обычно работаю под заказ. На витринах в основном простенькие амулеты для жителей окраин. Они обычно покупают. Есть светильники, пылеуборщики и амулеты-холодильники. Так, он стал перебирать содержимое ближайшей витрины. Есть вечные ножи, всегда остающиеся острыми. Гном задумался и добавил. Но это будет подороже. Я как раз крутил в руках такой ножичек. Умник, отвлекись, что скажешь? Простой вариант укрепления материала. Но плетение наложено только на острую кромку лезвия. Ты давай не ленись, остальные образчики тоже просканируй. Интересно же, как они там реализованы. А то мы с тобой амулетами вообще пока не занимались. Сделаю, шеф. Преувеличенно серьезно ответил умник. Черт, он все борзеет и борзеет. Обязательно надо поучить его хорошим манерам. Тоже мне искусственный интеллект. Есть, между тем продолжал гном, одноразовые амулеты для защиты от магического нападения. А вот этот, гном любовно погладил похожую на медаль неказистую конструкцию из кости с вкраплениями маленьких кристаллов. Закрывает от просмотра и защищает ауру от воздействия мага силой до 5-го уровня. Непрерывно работает 3 месяца. Потом требуется подзарядка. 1/2 года на самостоятельную подкачку силы от магафона столицы или 5 минут работы мага. Не желаешь купить? А то, как я гляжу, ты вовсе без защиты гуляешь. Не боязно? Да нет, отмахнулся я. Мне это без надобности. Ну-ну, усмехнулся гном. Без надобности, пока не схлестнешься с магом посильнее себя. Тогда времени даже на то, чтобы пожалеть, не останется. Ну, у меня есть свои секреты, усмехнулся я. Что ж, из готового у меня больше ничего особенного нет. Гном аккуратно положил амулет обратно в витрину. Не густо. Ладно, скажите, а просто накопительные кристаллы у вас есть? Я кивнул на амулет. Кристаллы-то есть. Гном с сомнением посмотрел на меня. «Только какие именно тебе накопители нужны? Уже готовые или сырые? А емкость какую хочешь? Ты только учти, ученичок!» Гном хмыкнул, намекая на то, как я представился ему. «Они могут быть не каждому по карману». «Во как! Ну, например, вот этот амулет, что вы мне предлагали, сколько стоит?» 1 золотой. Там всего лишь мелкие кристаллики не самого лучшего качества». Не моргнув глазом, выдал хозяин. Я улыбнулся, гном сразу посмурнел. «Возможно, похожий амулет у другого мастера обойдется подешевле», осторожно признался хозяин. «Но я, как уже говорил, хороший и опытный мастер амулетов. Мне удается выжать максимум из накопителей. У меня они хранят магии вдвое больше, чем у любого другого мастера», произнес гном с достоинством, поглаживая бороду. «А природных кристаллов-накопителей у вас нет?» — уточнил я. «Когда я создавал бригадный амулет, используя конструктор материалов и модель магии, то пришел к выводу, что обязательно должны существовать естественные камни-аккумуляторы, способные запасать большие объемы энергии. Хотя, может быть, здешним магам они просто неизвестны. Что-то старикан больно подозрительно на меня смотрит. Кстати...» Я ведь вполне мог и сам тогда что-то напутать. Сырая модель магии была. Куча багов и детализирована куда меньше, чем сейчас. Все-таки мы с умником молодцы. За последние 1.5 месяца проделана титаническая работа по детализации модельки и доведении ее до ума. Кучу багов мы отловили. Какие-то сразу исправили, а какие-то пока только пофиксили. Да еще сделали заготовки разных полезных плетений. Теперь создавать не слишком навороченные заклинания — сплошное удовольствие. А их в природе не существует. Это что же у тебя за учитель, что ты таких простых вещей не знаешь? Удивился хозяин лавки. Васа Ихвасандир, гордо и раздельно произнес я, глядя ему прямо в глаза. Пусть репутация Васы на меня поработает. Что мне скрывать-то? Только он буквально на днях взял меня в ученики. Добавил вдогонку спокойно. А так, я сам раньше учился то там, то сям. Васа. Скороговоркой пробормотал гном. Известная личность. Ну да ничего, он-то тебя поднатаскает. Чему-то улыбнулся он. Ну ладно, все равно у меня сейчас есть свободное время. Пойдем покалякаем. Заходь ко мне в мастерскую, я тебя чифой напою. Только чур я угощаю, поставил я условие. У вас есть помощник какой-нибудь? Гном кивнул. Пусть пробежится за всякой снедью и винишкой», — добавил я в тон хозяину. «Почему бы и нет?» — хмыкнул гном. «Харон!» — вдруг рявкнул он в сторону внутренней двери. Там что-то упало, грохнуло, и перед нами появился вихрастый парнишка. «Прохиндей! Что опять уронил?» — напустился на него гном, добавив непечатную тираду. «Бездельник! За целую жизнь не расплатишься со мной за все, что ты тут расколошматил! Если бы не его родители да способности, давно бы выгнал!» Это он уже мне. Гораздо спокойнее. Паренек тем временем пожирал хозяина щенячьим взглядом, пытаясь стоять по стойке смирно. Ну, прям как новобранец-солдат перед сержантом в достопамятной армейской учебке у меня дома, на земле. Я усмехнулся и сыпанул на подставленную парнем ладошку горстку серебряных кругляшков. «Давай по-быстрому сбегай, возьми, как обычно, только вина побольше», — приказал ему хозяин и вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул. «Пусть еще огненной настойки возьмет. Слышал, у вас она очень хорошая». Гном с сожалением вздохнул в мой адрес, мол, какая нынче молодежь пошла. Но подтверждающе кивнул. «Вообще-то, некоторую информацию о кристаллах-накопителях я уже имел. Зря, что ли, мы с умником сканировали книжки в библиотеках Васы и гильдии, да прогоняли данные через фактограф. Материалов по накопителям у одного только Васы было более чем достаточно. Но поговорить с опытным старым амулетчиком-практиком все равно интересно и полезно. Старик-гном наверняка в ходе практики нащупал какие-то полезные хитрости, о которых в книжках обычно не пишут. Да и дед вроде приятный. Почему бы не выпить в хорошей компании?» Назвался хозяин Варандиром. Полного имени он мне не сказал. Живет один, семьи, можно сказать, нет. Сын уже лет 60 как не появляется. То ли забыл отца, то ли сгинул где. Рассказывая об этом, гном смахнул слезу рукой. В свое время Варандир действительно был одним из лучших мастеров-амулетчиков. Но силы уже давно не те. Теперь живет спокойно, торгует помаленьку мелочевкой. На жизнь хватает. На мой вопрос о том, как ему удается не потерять эту землю при таких скромных доходах, он ответил, что создал некоторый запас средств, когда был молодым. Варандир тогда на отсутствие денег не жаловался, вот и купил лавку и землю под ней. Да и положил некоторую сумму в банк на черный день. С процентов и уплачивает все государственные платежи. Разъяснил он мне и насчет накопителей. Оказывается, для аккумулирования каждого типа магической энергии нужны свои кристаллы. Лучше всего делать накопители из драгоценных камней. Голые камни не годятся. В минерал необходимо вплести маленькое такое плетение, которое и превращает его в накопитель. А если еще правильно обработать материал, огранить камушек, и искусно выбрать точки привязки плетения к решетке кристаллов и их граням, то емкость сильно возрастет. Варандир как мастер добился успеха именно потому, что умеет качественно обрабатывать материал и чувствует от природы точки будущего аккумулятора, к которым лучше всего присоединять плетение. В результате накопитель удерживает больше энергии, и магических утечек почти нет. Тот амулет, который он мне сватал, был с вкраплениями самого обычного кварца. Но Варандир и тут добился весьма высоких показателей. «Да», — пробормотал гном, — «были же раньше маги, что делали настоящие накопители. Только вот секретом ни с кем так и не поделились. А ведь каких высот можно было достичь?» — он покачал головой. «Известно только, что использовали они не кристаллы». «Скажи, Варандир», — подливая гному настойку, спросил я, — «а какие раньше маги были? Ну, сильнее или слабее нынешних?» «Как тебе сказать?» — задумчиво поглаживая бороду, ответил старик. «Если в среднем, то сейчас вроде как сильнее, вернее, опытнее. Нынешние более искушенные. И даже слабые сегодня порой делают то, что и не снилось многим мастерам прошлого. Однако раньше почему-то чаще встречались маги, которые умели работать с большим количеством энергии. Столицу-то строили именно они, а мы так, наследнички. Он махнул рукой. «Левитацию использовали», — понятливо кивнул я. Гном посмотрел на меня из-под густых бровей. «И не только. Говорят, некоторые могли потягаться и с драконами. Много чего говорят», — уклончиво ответил он. «Ладно, засиделись мы». Старик посмотрел в окно. «А мне еще заказ один выполнить надо». «Так ты будешь что брать?» «Ага», — кивнул я. «Дайте мне пару готовых накопителей и несколько кварцевых кристаллов, только больших. Хочу поэкспериментировать». «Ну что ж, дело хорошее. Только непонятно мне, что ты с ними будешь делать. Судя по вопросам, ты не слишком разбираешься в этих вещах. Тут практика нужна, да и знания определенные. Я бы советовал начать с совсем крохотных кристаллов и перейти на накопители покрупнее по мере приобретения опыта и мастерства в артефактном деле. Но дело твое». «Ничего, прорвемся, не впервой», — улыбнулся я. «Заготовки накопителей тебе кварцевые? С огранкой?» Я кивнул, усмехнувшись. Улыбка несколько увяла, когда хозяин назвал цену. «Дед, ты совесть-то имей!» — воскликнул я. 10 золотых за эти никчемные камни? Да я мага-артефактора за такие деньги найму на полжизни. Или доспехи куплю на целый взвод солдат». «Ну, допустим, за такие гроши мага ты не наймешь», — фыркнул гном. «И наемники не будут работать за такие деньги. Но ты прав, мне хватит и 5 золотых. Причем за заготовки я с тебя ничего не беру. И за угощение спасибо. Будет время, заходи. Может, еще что интересное расскажу». Он хитро прищурился. «Угу, спасибо. И почему мне кажется, что меня элементарно обули? Ну да ладно, все равно классно посидели, и дедок занятный оказался. Мы договорились, что Харон вечером принесет товар в дом Васы, тогда я и расплачусь». Попрощавшись, я вышел из лавки. «Блин, ну что там еще такое?» — поморщился я. Приметил был удобный фонтанчик, чтобы немного охладиться после посиделок с варандиром, но не успел отойти от лавки даже на квартал, как бодикомп противно пискнул. Неподалеку обнаружился кто-то из моих знакомых. Причем, зараза, сильно пищит. Видимо, кто-то из близких. Надо обязательно подключить кое-где голосовые сообщения. Я вообще-то их не люблю. Достает постоянно что-то бормочущий голос. С обычной пищалкой проще, меньше надоедает. Но иногда следует и голос использовать. Я вывел справку на экран. Опа! Соло! Соло. «Никуда ты не пойдешь!» Отец стукнул кулаком по столу. «Не хватало мне еще из-за тебя проблем на голову!» «Ну, папа!» Соло привычно изобразила жалобное выражение лица и обняла отца. Обычно это помогало разжалобить дорогого папочку. «Ну что со мной случится? В конце концов, пусть меня проводит один из охранников. Я давно уже подруг не видела, они ведь беспокоятся». Бринхард, глава семейства, устало посмотрел на жену, сидевшую рядом на диване в гостиной. Она только что пришла от младшей дочери. Лина, наконец, уснула. После пребывания в заточении девочка находится в сильнейшем психическом расстройстве. По ночам ее постоянно мучают кошмары. Да и с рукой большие проблемы. Целители из гильдии магов только удрученно вздыхают. Здесь они бессильны. Разве, говорят, к гроссмейстеру-эльфу попытаться обратиться? Только у них иногда получается восстанавливать конечности. Да поди уговори такого, даже если сможешь встретиться. Они мелочами не занимаются. В лечении психического расстройства тоже мало чем могут помочь. Говорят, что забота и время лечат все. Как бы не так. Бринхард нахмурился. «А то он не знает, что от таких душевных травм, да еще нанесенных в детстве, могут быть самые скверные последствия в будущем». «Ну так что, пап?» «Нет, нет и еще раз нет», — отрезал Бринхард. «Пока ситуация не прояснится, ни шагу из дома». Соло вздохнула. Она и сама понимала, что опасность есть. Но неужели она настолько велика? Отец мрачен, постоянно молчит. Мама почти не разговаривает, потреплет иногда по голове и отвернется. Самое страшное именно вот так, сидеть взаперти и ничего не знать о том, что происходит. Вообще-то у Соло отношения с родителями очень даже хорошие. Но сколько можно сидеть дома? Все книги перечитаны, по дому делать нечего. Чуть ли не в каждой комнате постоянно толкутся охранники, так и норовящие раздеть цепкими взглядами. В зеркале дамской комнаты уже мерещатся. Да еще родители никуда не пускают. А здесь и посплетничать-то толком не с кем. Надоело. Соло, надувшись, вышла из гостиной и раздраженно потопала к себе в комнату, стараясь погромче стучать каблучками по скрипучему паркету. Немного побродив по комнате и успокоившись, она легла на кровать. «Хе-хе, вообще-то родителей надо слушаться!» «Ой!» Соло прижала ладони к губам и оглядела комнату. Кроме нее никого в обозримом пространстве не наблюдалось, а голос прозвучал громко, словно кто-то был совсем рядом. Голос мужской и какой-то знакомый. «Показалось, что ли?» — пробормотала она. «Я тебе дам, показалось. Я тут, понимаешь ли, пришел узнать, как обстоят дела у одной знакомой девушки, а меня не признают. Короче, я обиделся». Соло вскочила. «Ник?» — неуверенно спросила она, озираясь вокруг. «Ну, наконец-то!» «Ты где?» Соло даже заглянула под кровать, хоть уже и понимала, что поступает глупо. «Где-где?» — весело ответил Ник. «Неподалеку». «Так как у тебя дела?» «Ну...» — Соло растерялась и замолкла. «Странно это как-то. Короче, выгляни во двор, а то ваши бравые защитники, похоже, собрались меня схватить. Возможно, даже пытать хотят. Если не поторопишься, то придется мне самому им объяснить, как они неправы. Мне что-то совсем не хочется трупаки сегодня делать». «Ой!» Соло представила эту картину, и ей поплохело. «Да пошутил я!» — донесся до нее недовольный голос Ника. «Совсем шуток не понимаешь. Ты только поторопись. И, кстати, не говори никому, как ты узнала, что я пришел. Мы еще поговорим об этом». Так, никого и не увидев, Соло пожала плечами, кивнула в первую попавшуюся сторону и быстро побежала вниз по лестнице. Семейство их гренадеров Ника приняла вежливо, чему Соло искренне порадовалась. Бринхард немало трудностей хлебнул за свою жизнь и потому к чужим относился настороженно, порой грубо. Он старался не общаться с ними без крайней необходимости. Ник вошел в гостиную в сопровождении охранника и вежливо со всеми поздоровался. Хозяйку дома поприветствовал, прикоснувшись губами к тыльной стороне ее ладони. Такое странное приветствие удивило Солу, но показалось красивым. Заметив, что она его разглядывает, Ник подмигнул и улыбнулся. Соло неслышно вздохнула. «Повезло же Лане!» «Ну-с, молодой человек!» Перед словом «человек» Бринхард сделал некоторую заминку. «Во-первых, хотелось бы услышать, как ты нас обнаружил, и, во-вторых, действительно ли благодаря именно тебе мы снова обрели свою дочку? А то Соло много чего порассказала, хотя сама ничего толком не знает». Бринхард не предложил гостю сесть, но Ник сам увидел пустое кресло напротив главы семейства и удобно там расположился. Его не смутил вежливо прохладный прием и немного насмешливый тон хозяина дома. Соле вдруг стало очень неудобно за родителя. «Скажем так, я в этом тоже участвовал». В словах Ника прозвучала легкая ответная ирония. «Это ответ на второй вопрос. Ну а как я вас нашел, это мой маленький секрет. Однако спешу успокоить, повторить этот способ поиска никто не сможет. Но мне бы хотелось поговорить с вами наедине, если никто не против». Ник посмотрел на Солу. Ей было обидно, но, послушавшись кивка отца, она молча встала и вышла из гостиной. Было бы очень интересно послушать разговор, но Ник так посмотрел. Соло только надеялась, что потом он зайдет к ней, и уж тогда они пообщаются. А ведь она никогда не общалась с Ником наедине без подруг. Это так волнительно. Соло решила, пока старшие разговаривают, немного покрутиться перед зеркалом и навести небольшой марафет. Разговор в гостиной затянулся. Подправив красоту и помаявшись немного без дела, девушка заглянула к сестренке. Та, укрытая одеялом, спала. «Бедненькая Лина! Как ей досталось!» Соло, с трудом удержавшись от слез, присела рядом с кроватью и погладила сестренку. «Лучше бы ее, Солу, украли! Все-таки она уже взрослая, что ей какие-то унижения и боль? Но эти гады издевались над маленьким ребенком!» Прошло достаточно много времени, когда, наконец, кто-то пришел. Соло даже немножко задремала у постели сестры. Обернувшись на легкое прикосновение к руке, она увидела серьезного Ника и отца, с болью смотрящего на спящую дочь. Однако, когда он перевел взгляд на Ника, в глазах его светилась надежда. С чего бы? А судя по легкому запаху вина от обоих, отец с Ником поладили. Бринхард свято придерживался принципа честного торговца. Если разделил с собеседником чарку вина, то не имеешь к нему никаких претензий. Ник, внимательно разглядывая спящую девочку, тихо подошел к изголовью кровати. «Можно?» — шепотом спросил он у Солы. Та немного подвинулась. На какое-то время Ник словно задумался, глядя в лицо девочки. Окружающие молчали. Ник очнулся и сказал уже нормальным голосом. «Мне потребуется с полчаса, чтобы провести полную диагностику». И добавил, обращаясь к Бринхарту. «Не беспокойтесь, она ничего не почувствует. Лина сейчас спит очень глубоким сном». Сола удивилась. Лана, конечно, говорила, что Ник маг, но вроде как боевой. Хотя стоп, вроде бы она рассказывала, что Ник как-то вытянул почти безнадежного больного, когда даже сам учитель Ланы оказался бессилен. «От нас что-то нужно?» — подал голос отец. «Оставьте нас одних. Сола пусть тоже останется, на случай, если вдруг что-нибудь понадобится». Кивнув, Бринхард вышел. Обеспокоенная мать приостановилась в дверях и хотела что-то сказать, но муж, мягко взяв ее за локоть, вывел из комнаты, что-то тихо объясняя. «Ну, рассказывай!» Убедившись, что дверь закрылась, попросил Ник. «Что?» «Что-что? Как жизнь, говорю, молодая?» Девушка не поняла. «А как же Лина? Ее он осматривать уже не собирается?» Сола нахмурилась. Ник рассмеялся. «Да не бойся ты, все в порядке». «А как же это? Диагностика?» С запинкой на последнем слове спросила Сола. «А она уже идет. Я поставил специальное диагностическое плетение, чтобы снять первичные данные. Потом сам посмотрю. Процесс идет под моим присмотром, так что ты извини, если буду отвлекаться. А вообще, диагностика займет куда меньше получаса. Мне просто хотелось с тобой поговорить. Не кажется ли тебе не слишком правильным делать это у постели больной девочки?» Сердито спросила Сола. «Это?» Ник сделал большие глаза. «Вообще-то я имел в виду совсем другое, но ход твоих мыслей мне нравится». Он усмехнулся. Сола вспыхнула, осознав двусмысленность своих слов. «Ну ладно, не обижайся», — произнес Ник. «Не хочешь — не заставляю. Лане-то что передать? Тебя ведь не выпускают?» Девушка кивнула и, помолчав немного, стала тихо рассказывать. О том, как мама чуть не слегла, когда похитили Лину. О том, как отец втихомолку пил огненную. О том, как сама она плакала в подушку. О том, как страшно было смотреть на пальчик сестры, который прислали похитители, доказывая серьезность намерений. Все рассказала, ничего не утаила. По мере рассказа лицо Ника все больше и больше мрачнело. Наконец девушка просто выдохлась. Ник долго смотрел на Лину, то ли работал, то ли переваривал рассказ. «По крайней мере», — сказал он после продолжительного молчания, «исполнители теперь уже никому ничего не смогут сделать. Нет их. Но твой отец прав. Кто заказчик, мы не знаем. Не знаем также, пропал ли его интерес к вам. Поэтому потерпи немного». «Как долго?» — Сола жалобно посмотрела на Ника. Ник пожал плечами, оглянулся на спящую Лину, потом перевел взгляд на Солу и пояснил. «Понимаешь, я не в теме. Не знаю, кто заказчик и как он поступит. Может быть, на вас, уж извини за слова, давно плюнули и забыли. А может статься, заказчик сильно заинтересован и не посчитается стратами, чтобы чего-то добиться от твоего отца. Тогда вы все, и ты, и твоя мама, и Лина, под угрозой. То, что произошло с твоей сестрой, может произойти с тобой или с твоей мамой. Лучше уж какое-то время, пока все не прояснится, посидите под охраной». Сола задумалась. Ведь как раньше ей казалось, пришли добрые дяденьки, спасли, и все закончилось. А оказывается, все сложнее. Ей в голову пришла одна мысль, от которой Сола даже сама испугалась. Мысль все крутилась и крутилась в голове, но девушка никак не могла решиться высказаться. Ник сочувственно посмотрел на ее метание и, не выдержав, сказал. «Ну говори уж, я же вижу, ты что-то хочешь спросить». Сола посмотрела на парня и выдавила из себя. «А если, ну, заказчика... того?» И резко отвела взгляд, увидев, как на лице Ника появилось неподдельное удивление. Вот уже чего не ожидал от твоей головки, так мыслей об убийстве. Да, или ты думаешь, что я в свободное время подрабатываю наемником? Соло низко опустила голову. Ладно, после длительного молчания проговорил Ник. Сделаем так. Обещать ничего не стану, но постараюсь узнать о ситуации подробнее. И еще, я буду время от времени присматривать за вашим домом. Ну там, сигналку свою поставлю, еще что придумаю. Если увижу, что тебе или твоей семье срочно требуется помощь, я сразу же постараюсь прийти. Соло благодарно посмотрела на Ника. Он же продолжил. И еще, никому не рассказывай, что я с тобой разговаривал с улицы. Пусть это будет нашим маленьким секретом. «Спасибо», — прошептала Соло, переложив проблему на плечи, к обладателю которых она с некоторых пор стала испытывать чуть ли не безграничное доверие, девушка успокоилась. «А что насчет Лины?» Она кивнула на спящую сестренку. Ник посмотрел на Солу, недовольно хмыкнул и перевел взгляд на девчушку. «Давай дождемся твоих родителей, чтобы мне не пришлось рассказывать дважды. Диагностику я уже закончил. Кстати, они как раз идут». Соло прислушалась, но ничего не услышала. «И как он определяет это все? Неужто все маги такие?» И действительно, через минуту раздался осторожный стук в дверь, и в комнату заглянул отец Солы. «Значит так», — начал Ник, как только все расположились в гостиной. Помимо него здесь находились только Бринхард с женой и Соло. Охранников выставили вон из комнаты. Хозяин дома с напряженным вниманием, а его жена с Надеждой, наблюдали за ходящим по комнате парнем. Соло вздохнула и тоже перевела на него взгляд. «Уважаемый Бринхард уже рассказал мне, что говорили маги-целители из гильдии. У нас две проблемы. Первая и самое главное – психическое здоровье ребенка. Здесь, думаю, особых проблем не предвидится. Нужно заставить девочку забыть произошедшее и провести курс психологической реабилитации. Как мне кажется, с этим-то целители могли бы справиться сами». Он вопросительно посмотрел на гнома. Тот отрицательно покачал головой. «Маги гильдии не советуют этого делать, а может, просто не способны». Он махнул рукой. «Говорят, что при этом она может сойти с ума». «Скорее, они не хотят или боятся во все это ввязываться», — отметил Ник. «Не верю, что сильные менталисты не могут справиться с реабилитацией, но ладно, нет так нет. Я с этим справлюсь. С памятью, конечно, не рискну возиться, я не менталист. Однако ответственные за психическое состояние структуры в ауре приведу в порядок. Это сгладит последствия шока. Вторая проблема, менее важная, но самая трудоемкая — восстановить Лине пальчик. А это действительно необходимо». Ник посмотрел на Бринхарта. Соло заметила, как у матери дрогнули губы, словно она хотела что-то сказать, но не решилась, лишь плотнее их сжала. «Гарантии никакой, а работы выше крыши». Бринхард неуверенно посмотрел на жену, но та лишь опустила глаза в пол. «Мы заплатим. Пусть гарантии нет, но попытаться стоит. Сам понимаешь, вырастет, это будет для нее проблемой». «Не совсем понимаю», — покачал головой Ник. «Ну ладно, об оплате речь не идет, еще неизвестно, что с вами самими будет. Но потребуется время. Задача очень непростая. Во-первых, мне потребуются сутки, чтобы разработать методику лечения. Во-вторых, как я предполагаю, второй этап лечения может занять не один день, а то и не одну неделю. Точно скажу завтра». «Так вот». Ник остановился напротив Солы и посмотрел на нее. «Я, наверное, смогу запустить процесс лечения, но постоянно присутствовать здесь у меня нет возможности. Есть много других неотложных вопросов. Поэтому на Солу ляжет самая большая нагрузка – постоянно приглядывать за Линой. Я выдам ей специальный диагностический амулет, чтобы она могла контролировать процесс. Ты согласна?» «Что за вопросы? Мог бы и не спрашивать. Для любимой сестренки она что угодно сделает!» Однако на вопрос Ника Соло только кивнула. «Хорошо», — Ник задумчиво потер лоб. «Ну, на этом пока все. Разрешите откланяться. Завтра с утра я обязательно буду у вас». «Ник». «Да, насыщенный у меня денек получается сегодня. Еще нужно готовиться к завтрашнему дню, подумать о тактике лечения, поэкспериментировать с лечебными плетениями. «Двину-ка я домой». «Ну что скажешь, а?» Обратился я к умнику и погрузился с ним в обсуждение лечения, перестав воспринимать окружающее. А ноги сами как-то шагали и куда-то меня несли. Видно, я не очень стремился домой, ибо очнулся где-то совсем на окраине. Народу было не протолкнуться. «Базар, однако», — с иронией подумал я. Рынок-базар в столице гномов располагался где-то на границе центральной части города. Я огляделся. «Нет, вроде другое место. Но тоже народу полно». Большинство здесь присутствующих разглядывали гнома среднего возраста, полностью упакованного в боевую амуницию. Надо же, даже шлем натянул. Гном стоял на деревянном помосте посреди площади и размахивал какими-то листочками. Вокруг стояли простые обыватели, в основном среднего сословия. Слуги, подмастерья, приказчики, владельцы мелких магазинов и прочее. В толпе были и маги, уровня 4-3. Которые почему-то прикрыли свои ауры и вообще старались не выделяться среди окружающих. Шифруются, что ли? Интересно, о чем же таком привлекательном этот осанистый гномик гутарит? Проламываться сквозь толпу охоты не было, и потому я просто включил свой дистанционный микрофон. Гном вещал о том, что завтра-послезавтра за городом устраиваются показательные выступления воинов и магов. Устроители — демоны из Лиги боевых магов. Зазывало торговал билетами на эти выступления. И, судя по толпе вокруг, уже немало жителей повелись на эти призывы. Тут я заметил, что маги, замеченные мной в толпе, стали потихоньку проталкиваться к помосту, охватывая его кружком. Мне стало интересно. Вдруг откуда-то из толпы раздался свист. Оратор на самопальной сцене задергался и попытался по-быстрому свалить, но тут же замер и мягко опустился на землю. Где-то в толпе тоже послышался глухой стук падающих тел. Тут на площади появились стражники и стали проталкиваться сквозь толпу, по ходу поднимая и приводя в чувство упавших ранее жителей. Народ заволновался. Оглядевшись, я заметил, что выхода с площади стража уже перекрыла. Главный из стражников взобрался на помост гнома-продавца и поднял руку, привлекая внимание. Подождав, пока шум уляжется, он громко сказал: «Уважаемые жители города, прошу сохранять спокойствие. Сейчас на ваших глазах мы задержали мошенника, который продавал похищенные накануне из типографии пригласительные билеты. Эти билеты выделены для магов, сотрудников гильдии и воинов». Народ на площади сильно зашумел. «А нам что делать?» — раздался чей-то голос. «Я заплатил целый серебряный за билет. Мне вернут деньги?» К стражнику подошел один из магов и что-то ему прошептал. Тот кивнул. Немного успокоив движением руки толпу, капитан стражи, я разглядел знаки отличия через глаз умника, ответил. «Решение гильдии магов таково. Кто купил билеты, сможет по ним пройти на выступление. Препятствий чиниться не будут. А деньги, вырученные мошенником от продажи билетов, пойдут в кассу стражи. Все!» Капитан кивнул своим, и те, крепко заломив руки за спины четверым типам, удалились с площади. Но народ не спешил расходиться, обсуждая произошедшее. «Забавно», — подумал я, — «хотя само событие интересное. Захотелось побывать на нем. Вдруг один из моих кошельков...» Я ношу парочку на поясе, по местному стилю, зашевелился. Какая-то рука аккуратно шарила по моей одежде. Денег там не было, я с детства ношу их только в карманах. Люблю чувствовать богатство, что называется, телом. На моих джинсах были длинные узкие карманы, куда очень удобно влезали монеты. А в кошельках хранились разные мелочи до недавней покупки, заготовки накопителей. Не глядя, я схватил шаловливую ладошку и посильнее пожал ее. Что-то хрустнуло. «Уй!» — раздалось сзади. «Отпусти руку, собака, а то...» «А то что?» — спросил я и снова похрустел костями, зажатые у меня в руке ладони карманника. Тут я заметил, что трое молодых гномов стали пробираться к нам через толпу, постепенно окружая. «Нормально», — подумал я, — «с прикрытием работают. Молодцы». Сейчас, похоже, создадут веселую давочку, чем-нибудь огреют по голове и смоются. Умник? Тут-то я, вижу все. Чего делать? А ничего, сам справлюсь. Я подумал, что много чести применять магию против какой-то уличной шпаны. Если до драки дойдет, пусть лучше кулаки разомнутся. Перехватив ладонь карманника левой рукой, я вывернул ее наружу, разворачиваясь лицом к воришке. Правая рука тем временем приобняла скрюченного засранца и зажала его тонкую шейку между пальцами. «Ну, здравствуй, поганец!» — улыбнулся я. «Скажи своим дружкам, чтобы не подходили, а то сверну тебе шею и скажу, что так и было». Для лучшего пояснения своих слов я немножко надавил пальцами. «Не слабые у меня пальчики. Не зря почти каждый день тренируюсь шестом и мечом. Со стороны, наверное, мы выглядели занятно. Один тип поймал другого и держит его за вывернутую руку. В общем, обычная разборка между двоими. Нечего кому-то третьему вмешиваться. Вдруг тот, кто поймал, окажется замаскированным стражником. Рука гнома была вывернута изнутри наружу так, что его ладонь и моя, держащая ее, находились перед лицом воришки. Внезапно лицо воришки, до этого сохранявшее относительно спокойное выражение, видимо, не впервой, резко побледнело, глаза вылезли из орбит. Я даже подумал, не пережал ли ему шею. Да нет, не должен. Это хоть и больно, но не смертельно. «Извините, господин, обознались», — выдавил он. В этот момент нас уже окружили подельники мошенника и нерешительно остановились, услышав эти слова. Один из них вопросительно уставился на моего визави, а тот глазами усиленно показывал ему на мою руку. Посмотрев туда, тот тоже резко спал с лица и быстро спрятал куда-то в рукав длинный 10-сантиметровый штырь. Я задумчиво проводил оружие взглядом. «Серьезные ребята. Я так понимаю, если ситуация выходит из-под контроля, то они не гнушаются разрулить ее таким вот кардинальным способом. Сунут спицу в спину возмущенного клиента и свалят. Да уж». «Простите, мы действительно ошиблись». Он слегка поклонился. «Отпустите, пожалуйста, кота. И скажите, чем мы можем загладить свою вину?» Я задумчиво посмотрел на него, на воришку, на перстень на моей руке. Тот самый, что подарил отец Тира. Мне нравилось его носить. Украшение очень было похоже на перстень, который лежал на витрине ювелирного магазина рядом с моим домом на земле, под толстым стеклом и замком с двумя ключами, рядом с многозначным ценником. Ностальгия-с! Всегда хотел иметь возможность немного раскидывать перстни. Теперь, получается, раскидываю. Кайф. «Ладно», — я отпустил воришку. Тот поморщился и стал растирать затекшую руку. «Ваше предложение?» Типы нерешительно переглянулись. «Все, что в наших силах», — наконец произнес тот, со спицей в рукаве. «Деньги, услуга». «Хм, интересно». «Даже если мне понадобится что-то украсть?» — поинтересовался я. Мой собеседник пожал плечами. «Это лучше, чем быть наказанным за нападение на владельца подобного перстня». Он кивнул на мою руку. «Ладно, будем считать, что инцидент исчерпан», — произнес я. Парни ощутимо расслабились. «Хотя...» — я в задумчивости потер лоб, парни снова напряглись. Я усмехнулся. «Принесите мне 3 пригласительных билета из тех, что распродавал тут один товарищ. Он ведь из вашей компании». «Старый Жек», — пробормотал владелец спицы. Главный, видимо, из этой четверки. Внимательно посмотрев на воришку, он мотнул головой в сторону толпы. Тот кивнул и быстро затерялся в ней. Я прислонился к стене ближайшего дома. Двое тоже покинули нас, пришли прикрывать своего подельника. Остался только главный. Он молча стоял рядом и кусал губы, искоса поглядывая на мою руку. «Тебя как зовут?» Мне надоело молчать. Парень облизал губы. «Бык!» — ответил он и смутился. «Так меня все зовут». Я усмехнулся. «Бык так бык! У тебя какие-то сомнения насчет кольца?» Я поднял руку. Парень смутился еще больше. «Понимаете, господин, у вас кольцо очень высокого ранга. Таких в городе немного, и людей среди их владельцев нет. Будет ли мне позволено спросить, откуда оно у вас?» «За такие вопросы отрезают язык», — недовольно произнес я. И, судя по тому, как сжался парень, был недалек от истины. «Однако тебе отвечу. Я его получил за очень большую услугу. Кому, говорить не буду. и надеюсь, ты не думаешь, что оно фальшивое». Гном помотал головой. «Никто не решится изготавливать, а тем более носить такие фальшивые перстни. За это в два счета станешь кормить червей где-нибудь на помойке». «Серьезно у них тут?» В общем, я догадывался, что отец Тира принадлежит к какой-то криминальной семье. Теперь это подтвердилось. Скорее всего, гильдия воров. Но уточнять я у парня не стал. Зачем вызывать лишние подозрения? Вскоре появился довольный воришка и всучил мне 4 вместо 3 билета. Я сунул их в карман и, кивнув ребятам, отправился прочь с площади. Потом, оставшись один, внимательно их рассмотрел. Качество не супер, но вполне сойдет. По краю билета из плотной бумаги всякие вензеля, цветочки. В центре надпись «Лига боевых магов. Показательное выступление». А дальше дата и время начала. Мда, боевые маги, а на билете цветочки. Надо будет обязательно сходить посмотреть. Выступления будут послезавтра. Можно и Крису с Леоном позвать. На всякий случай я еще некоторое время послушал, о чем говорят воришки, и отметил интересные замечания в отношении себя. Бык поведал подельникам, что, мол, я слишком спокойно себя чувствую, в открытую нося перстень. Стражам-то этот знак тоже знаком. Значит, у меня, видимо, и там тоже все схвачено. Хм, ну, спасибо за мысль, парень. Мне как раз совсем не хочется светиться. Подумав немного, перстень снимать я не стал, но развернул его внутрь. И почему отец Тира не предупредил меня? Может, думал, что я знаю, к кому пришел, и сам все пойму? «Итак», — вслух сказал я, развалившись в кресле и положив ноги на подоконник. На подлокотнике кресла ароматно дымилась чашка со свежезаваренной чифой. Я задумался. «Итак?» — переспросил умник. «Не попугайничай», — проворчал я. «Передо мной столько задач стоит, что руки опускаются, и я начинаю себя чувствовать творческим импотентом». «Тьфу-тьфу!» — сплюнул я через левое плечо. «А что именно?» — умник хихикнул. Я вздохнул и принялся перечислять. «Вот смотри, до завтра позарез надо разработать методику лечения. А еще надо разобраться, что там с гильдией убийц. Опять же, накопительные кристаллы хорошенько исследовать. Весьма поможет в будущем. Плюс давно мне не дает покоя материализация, показанная Васой. Потом работу с аурой явно нужно развивать. Ну так давай одновременно заниматься несколькими делами. У тебя ведь уже получалось параллелить свое внимание на 2 потока, так? Заметил?» Ничуть не удивился я. «Сам еще не могу привыкнуть к этому. Чувствую себя шизофреником». «Нормальная ситуация. Мне кажется, следует взять 2-3 направления и попытаться их разрабатывать. Или еще проще, подключись снова к инфосети, там твое сознание ускорится. А через меня держи связь с компом, если понадобятся серьезные расчеты». Я хлопнул себя по лбу. «Точно, совсем забыл про инфосеть. А ведь мне еще надо подумать, как попасть в точку фокуса. Блин, точно, или мозги взорвутся, или с ума сойду». Посидев еще немного и допив чифу, я аккуратно поставил чашку на стол. Затем, резко выметнувшись из кресла, выполнил короткое ката в стиле Брюса Ли и завершил последовательность движений ударом руки с выплеском внутренней энергии, как учили все учителя боевых искусств моей планеты. В симуляторах, разумеется. Реально, конечно, я не наносил удара почему-либо, но в качестве виртуальной точки приложения силы использовал стоящую на столе чашку. Посудина с огромной скоростью неожиданно слетела со стола и, встретившись со стеной, разлетелась на мелкие осколки. Я недоуменно почесал затылок. И что это было?» — выдавил я из себя. «А ты вторым зрением не смотрел?» «Ну, нет. А что?» в свою очередь хмыкнул умник. «Я увидел примерно то же, что и при твоих экспериментах с переносом симбионтов. Ну, помнишь, как ты стены трогал? Вот примерно то же самое, только в данном случае это имело взрывной характер». «Понятненько», — я радостно потер руки. «Нехилый прогресс». Еще минут 5 я ходил, радостно улыбаясь. Затем, успокоившись, попробовал еще раз повторить свой подвиг. Взлетевшие со стола бумаги подтвердили, что случившееся мне не привиделось. «Ладно, вернемся к нашим баранам. Я вздохнул и поудобнее улегся на кровати. Инфосеть встретила меня словно своего знакомого. Все те же светящиеся шары, линии. Чем-то мне не нравится эта картина, слишком уж она искусственная, неестественная. Умник, а ты можешь соотнести это пространство с реальным? В смысле? С заметной задержкой ответил мой собеседник. Ну вот смотри, у меня уже есть несколько человек с подсаженными симбионтами, которые транслируют информацию через инфосеть. То есть в инфосети мы видим этот жучок. А ты можешь привязать эту виртуальную карту инфосети к реальной городской? Ну, чтобы можно было еще и отслеживать, где находится наш пациент. Интересный вопрос. Дело в том, что информационное пространство нелинейное и не совсем соответствует реальному. Но если применить некоторые математические зависимости, почему бы и нет? Гуд. Вот и займись этим в фоновом режиме. Так, а пока... На чем мы остановились? Работать с погружением в инфосеть было очень производительно, хотя такого ускорения мысли, как во время моего лечения, в этот раз добиться не удалось. Наверное, тогда мне, во-первых, сильно повезло с удачным коннектом, во-вторых, умник напрямую управлял процессами в моем организме, освободив многие ресурсы мозга. Тем не менее, троекратное ускорение вместе с многозадачностью мышления тоже очень даже неплохо. Для разработки методов лечения пришлось прошерстить всю медицинскую литературу на субноуте. Под конец уже голова пухла от всех этих регенераций, стволовых клеток, ДНК и прочего. В моем мире уже умеют выращивать отсутствующие конечности и даже активно включают эту услугу во всякие медицинские страховки. Правда, стоит это довольно дорого и занимает много времени. Но человек среднего достатка вполне может вырастить при необходимости, скажем, оторванную руку. Но вот только на субноуте этой информации не оказалось. Проблема в том, что я имею слабое представление о медицине вообще, о подобных операциях тем более, да еще и во времени сильно ограничен. Надо бы все это провернуть за пару-тройку дней. Ничего себе задачка, да? Итак, требуется регенерировать оторванную конечность. У человеческого эмбриона, судя по литературе, изначально работает механизм репаративной регенерации, как, например, у тритонов. Но по мере развития зародыша регенерация оверрайдится более важной для выживания теплокровного существа биосистемой, которая вместо бластемы быстрыми темпами наращивает шрамовую ткань на месте повреждения. Иначе пациент может истечь кровью и помереть. Это одна из причин. Их там несколько. Но сейчас это не важно. Вообще-то, с моей точки зрения, перекрывшая регенерацию система справляется со своей работой хреново. Ну да ладно, не об этом речь. Таким образом, нужно активировать заглушенный механизм регенерации. Ладно, допустим, воздействуя на организм через информструктуру, мы сможем все запустить. Как это будет выглядеть? Так, есть рука с уже частично заросшей раной. Что, вот так вот просто пальчик начнет расти? С каких таких, резонов? Сможет ли организм вырабатывать стволовые клетки в нужном количестве и в нужном месте? А хрен его знает. Значит, надо обязательно стимулировать их образование. Будет ли это болезненно? Не знаю. В любом случае, пациенту, особенно такой маленькой девочке, желательно находиться в глубоком сне. Для работы всех этих процессов нужен строительный материал. Нужен. Но не заставлять же девочку во сне есть и пить. Тут мне кое-что вспомнилось. Умник, слушай, а ты сможешь воспроизвести тот ментофизиологический раствор, в котором я лежал, когда ты менял мне информструктуру? В принципе, да. Те инфоплетения я помню. Я понял, что ты хочешь сделать. Вот только как быть с минеральными включениями? Да, это проблема. К тому же, те инфоплетения надо как-то поддерживать, чтобы они работали. Хотя, если считать, что они должны работать ограниченное время... Слушай, но ведь не обязательно внедрять эти инфоплетения в воду. Нет, сначала ответь. Они, насколько я помню, отвечают и за регенерацию, так? Ага. Тогда смотри, что получается. Делаем физраствор примерно того же состава. Рядом помещаем генератор, создающий и поддерживающий те инфоплетения. Как думаешь, сработает? Это будет менее эффективно. Почему? Понимаешь, плетений там очень много, и каждая содержит в себе больше 1000 подпрограмм. Каждая подпрограмма заточена под определенную функцию. Когда человек попадает в такой раствор, то в зависимости от того, с какой областью ауры контачит конкретная информструктура, вернее, ближе к какой ее части она располагается, активируется своя подпрограмма. Что еще более интересно, эти подпрограммы через некоторое время соединяются в одну большую программу и уже комплексно воздействуют на организм. Чем-то это напоминает работу твоих симбионтов, только в данном случае они действуют более эффективно, чем симбионты. При необходимости такие информструктуры могут в физрастворе запускать процессы формирования веществ, необходимых организму для строительства клеток. Данное тобой определение «живая вода» очень точное. Я сидел оглушенный. Я тут корячился со своими симбионтами и был жутко горд, что реализовал такую сложную архитектуру, причем работающую, для лечения. А тут под рукой, вернее в моей памяти, было уже готовое решение. Очень неприятное чувство. Похожее бывает, когда ты корячишься пару месяцев, пишешь супер-пупер крутую программу, а потом обнаруживаешь, что такое уже реализовано, да еще и на порядок круче. Не расстраивайся, Ник, ты не учитываешь одну вещь. Твоя разработка постоянно действующая. Плюс она решает те проблемы, с которыми не справится эта живая вода. Например, мрачно спросил я. Например, симбионты исправляют некоторый психический дисбаланс, повышают тонус, при необходимости снимают усталость. Но самое главное, они работают постоянно. Не будешь же ты все время лежать в растворе. А симбионты всегда с тобой. Немного поразмыслив, я согласился с умником. Гуд, получается тот раствор – оружие тяжелого калибра. Понял сравнение. Кстати, а сколько времени я бы лежал с раной, если бы восстанавливался в том растворе? Поинтересовался я. Меньше, но не намного. Не забывай, я сам плотно тобой занимался. Вот нехватка определенных химических веществ тогда определенно чувствовалась. А для обычного человека этот раствор действительно как последний шанс. Подумав, я построил на компе новую модель процесса лечения. Крутил ее и так, и эдак. Все равно оставалось несколько тонкостей. Физраствора требуется много. Он должен покрывать все тело больного. Дело в том, что лечебные инфоплетения формируют все нужные вещества прямо в воде и заставляют организм впитывать их напрямую из воды. Это указывало, во-первых, на то, что изобретался такой раствор именно для Homo sapiens, с учетом их строения организма, а во-вторых, что раса Дронта действительно почти ничем не отличается от людей обычных. Для животных, например, раствор бесполезен. В растворе надо постоянно поддерживать определенный уровень нужных веществ, удалять из него шлаки, остатки возможных химических реакций. На корабле Дронта это делали механизмы, пусть и инфомагические. А я лежал в проточной воде, что также решало эту проблему. Плюс обязательная энергетическая подпитка плетений. И что же делать? Умника оставлять там совсем не хочется. Он мне самому очень нужен. Ник, тут к тебе пришли. Кто? Выскочил я из размышлений. Харон принес накопительные кристаллы. Мора поднимается к тебе. Не вовремя, ну да ладно. Несколько мгновений, и я лежу, после инфосети снова привыкая к своему телу. Впрочем, в этот раз привыкание не заняло много времени. Мора поворчала немного, типа она не нанималась в дворецкие, и сказала, чтобы я сам встречал своих гостей. Старая она бегать каждый раз, когда ко мне кто-нибудь заходит. Я учтиво покивал, соглашаясь. Пацан обрадовался, получив от меня сверхдоговоренного пару серебряных на чай. Забавная у него все-таки мордашка, когда улыбается. «Ну-ка посмотрим, что тут наворотили местные маги с накопителями», — пробормотал я, вернувшись к себе. С помощью умника, декомпозиции плетения и программного симулятора принцип работы накопителей вскоре стал ясен. Бадди Комп сочинил красивую визуализацию модели накопителя. Перед моими глазами медленно поворачивалась в пространстве физическая структура кристалла, помеченная разноцветными тонкими нитями плетения с подсвеченными точками стыковки с решеткой. Накопленная энергия показывалась облаком того цвета, что соответствовал типу магии. Коричневый – магия земли, зеленый – магия жизни. Чем больше запасено, тем интенсивнее и гуще цвет. Само плетение для работы использует уже запасенную в кристалле энергию. И чем больше закачивается энергии в кристалл, тем больше плетение потребляет ее, укрепляя тем самым стенки сосуда. И наоборот. Молодцы! Сообразили прикрутить плавающий алгоритм усиления плетения, дабы не расходовать попусту энергию. Однако получается, кристаллы не могут бесконечно долго хранить энергию. Просто потому, что само плетение аккумулятор ее постоянно потребляет. То есть, пусть и не быстро, но через какое-то время кристаллы опустеют. Что еще интересно, если закачать в накопитель слишком много энергии, плетение не справится и произойдет бум. Я стал шевелить модель накопителя, меняя параметры. Начал с того, что попробовал заряжать накопитель магической энергией разных типов. Во как интересно! Оказывается, хорошо хранится в кристаллах только магия Земли. Если кристалл заполнять энергией других стихий, то он очень быстро разряжается. Пробовал заменить камушек-кристалл другим материалом. Оказалось, что поликристаллические материалы типа агата или аморфный кварц могут накапливать энергии гораздо больше. Я, конечно, не физик, однако с помощью литературы и справочников выяснил, вернее предположил, что жесткая регулярная структура обычных кристаллов, алмазов, обычного кварца и прочих драгоценных камней сужает спектр и объем хранимой энергии. Почему же гномы сами не додумались до этого? Быстрая справка по отсканенным материалам библиотек показала, что ни поликристаллических материалов, ни аморфного кварца в естественном виде, залежах, в землях гномов почти нет. Но вулканическое стекло тоже относится к аморфному кварцу и, в принципе, может накапливать намного больше магической энергии. Отчего же местные не догадались? Стекло ведь делают очень неплохого качества. Зашоренность сознания? И тем не менее, даже такой вариант не идет ни в какое сравнение с накопителями, которые, как я прочитал, создавали уничтоженные энергетики. Кстати, умник ведь смог увидеть накопители под городом. Умник, а ты случайно не определил, из какого материала сделаны те накопители под городом? Нет, для моих сканеров глубоковато, много помех. Однако точно могу сказать, что там много железа. Железо? Удивился я. Ага, оно ведь тоже поликристаллическое. Железо, значит. Я попробовал его прикрутить к получившейся схеме, но что-то не срослось. Ладно, сейчас это не главное. «Слышь, умник, поставь себе в очередь поковыряться с этой моделью. Насчет железа ты меня заинтересовал. Возможно, потом специально сходим в парк, постараемся дотянуться до гномьих накопителей и исследовать это. А пока смотри, какая интересная штука получается». Споря и ругаясь, издеваясь над субноутом, заставляя его делать всякие объемные расчеты, мы с умником породили новую, и на первый взгляд безумную медицинскую технологию восстановления. Эдакая универсальная метода для любых повреждений организма. Кроме психических, разумеется, это отдельная песня. Во-первых, по ходу дела мы создали одну очень важную штуку. Трансформатор обычной магической энергии в инфомагическую. Производительность, конечно, аховая. Примерно 4% от инфомагической энергии от первоначального количества обычной. Но, тем не менее, работает неплохо. Во-вторых, мы смогли напихать в кристалл-аккумулятор огромное количество дополнительных инфомагических мини-плетений. Он оказался довольно свободным, даже будучи заполненным энергией под завязку. В результате у нас получился амулет, который при попадании в воду начинает синтезировать все необходимые минералы и прочие вещества, необходимые для излечиваемого организма. Плюс молекулы воды связываются теми самыми инфомагическими структурами, что были в живой воде. Я сначала хотел сразу сделать вместо преобразования материализацию, но это оказалось слишком сложным для умника. Реализовать этот алгоритм управления информацией в ограниченном объеме кристалла ему не удалось. Слишком сложная там логика. Поэтому преобразование. В воду надо будет добавлять всякие вещества, а плетение преобразуют их в нужные для лечения. Вопрос утилизации излишков энергии от преобразования и уничтожения лишних веществ мы тоже решили, хотя, на мой взгляд, не очень красивым путем. Все шлаки впитывали специальные инфоплетения амулета. Вещества-отходы при этом преобразовывались в обычную, физическую, а не магическую, энергию. Но обратить ее в правильную, магическую, не удалось. После лечения амулет становился опасен. Его следовало выбросить, желательно подальше и со всей осторожностью. Честно говоря, я даже не сразу оценил то, что у нас получилось. А когда понял, то долго пребывал в прострации, отключившись от умника и переваривая результаты. А выводы такие. Во-первых, у нас есть мощное оружие полумагического характера. Кристалл с очень большим количеством энергии, не обязательно магической, накопленной в нем, которая удерживается только магическим защитным плетением оболочкой. Стоит ее разрушить, энергия сразу высвобождается и кристалл взрывается. Расчеты показали, что энергии в таком амулете, как у меня, хватит, если он полон, чтобы зачистить все вокруг в радиусе до сотни метров. Да еще важно в процессе накачки не переборщить, иначе плетение не выдержит и сразу рванет. Во-вторых, сам медицинский механизм. Круто, но почему-то не так впечатляюще. Видали мы на Земле аппараты и похлеще. И в-третьих, оказывается, можно делать кристаллы с внедренными в них плетениями одноразового действия. Причем их можно взрывать, заставляя сразу освобождать всю энергию или освобождать постепенно, медленно, выжигая физическую энергию. Когда кристалл очистится от шлаков, физической энергии, его можно будет повторно использовать. То есть можно делать штуки типа электрической батарейки аккумулятора. Да. А ведь маги используют такие накопители только как магические батарейки. Сами от них подпитываются или используют энергию при создании плетений. До внедрения в накопители дополнительных рабочих плетений они почему-то не додумались. Ладно, умник, я снова вышел с ним на связь. Только практика покажет, правильно ли мы все рассчитали или нет. Испортив одну заготовку накопителя и чуть не взорвав вторую с непредсказуемыми последствиями, я еще минут 15 отходил от шока. Сердце стучало как бешеное, а со лба падали капли пота. Хорошо, хоть умник страховал. Мы смогли сделать нужный амулет. Пискнул радар. Я улыбнулся. Пришла Криса. Меня охватило чувство вины. Следовало самому сходить к ней. На ее месте я бы уже давно плюнул на своего поклонника, который не сдерживает обещаний. А нет. Видимо, чем-то я ее зацепил. Надеюсь, это не только профессиональный интерес. Я быстро выбежал во двор. При виде меня на задумчивом лице Крисы расцвела улыбка. Я улыбнулся в ответ. «Привет! Отлично выглядишь!» Сегодня Криса впервые пришла не в брючном костюме, а в платье. Выглядела она в нем гораздо более женственно, хоть оно и было несколько мешковато и скрывало фигуру. Вместо уже привычной мне косы ее головку украшала симпатичная прическа. Длинные волосы были подобраны на затылке и роскошным водопадом падали назад. «Здравствуй», — несколько смущенно поздоровалась девушка. «Ты не очень занят?» Я хлопнул себя по лбу. «Прости меня, идиота. Я так засмотрелся на тебя, что даже забыл пригласить в дом. Входи». Я взял ее за руку, и мы медленно пошли в сад. Бродили мы почти целый час. Что может быть приятнее прогулки с приятной тебе во всех отношениях девушкой, тем более, когда у вас схожие интересы? Но о магии мы сегодня не разговаривали. Криса рассказывала о себе, о своем детстве. Я изображал в лицах переделанные для гномов земные анекдоты и всякие забавные истории. Сорвав красивый цветок, пристроил его в волосах Крисы. При этом воровато огляделся. Нет ли садовника? Наконец, наболтавшись и отдохнув, Криса задала вопрос, глядя куда-то в сторону. «А чем ты сегодня занимаешься?» «Сегодня? Уже вечер, сударыня. Меня ждет одинокая холодная постель до разговора с самим собой». Криса промолчала, все так же не поворачиваясь ко мне. Я мягко развернул ее лицо к себе. Она смотрела сквозь меня, о чем-то думая. «Останься, а?» Я приобнял ее. Криса улыбнулась и прижалась к моему плечу. Похоже, именно этого от меня и ждали. «Ну что, умник, давай-ка проверим, что наработали. Не тестировать же новую методу лечения на беззащитной девочке!» Я попытался как можно аккуратнее вытащить руку из-под головы посапывающей Крисы. «Ты куда?» — пробормотала она, теснее прижимаясь ко мне. «Не спишь?» «Не-а!» Она сладко потянулась. «Мне так хорошо, что хочется как можно дольше пребывать в этом состоянии!» «Хочу один магический эксперимент провести». «Да?» Криса села в постели. «А мне можно поприсутствовать?» С искренним интересом спросила она. «А почему бы и нет?» Подумал я про себя. «Пойдем!» Я встал и подошел к столу. Из-под бумаг вытащил один из кристаллов, заряженный медицинской магией. От него едва заметно фанило. Мы серьезно улучшили плетение оболочку накопителя, но все равно он немного излучал. «Что скажешь об этом?» Я бросил амулет на кровать рядом с Крисой. Покрутив кристалл в руке, Криса отчиталась. «Накопитель. Не слишком дорогой, но и не из дешевых. Отличное защитное плетение, но нестандартное. Я не вижу, как можно подключиться, чтобы добраться до хранящейся в нем магии. Ты делал?» «Ага», — кивнул я и забрал кристалл обратно. Затем потянул Крису за руку. «Эксперимент надо проводить в купальне». «Подожди», — она тормознула меня. «Одеться не хочешь?» «Да и мне тоже», — и с тоской посмотрела на свое платье. Махнул я рукой. «Все равно все в доме спят. Да и никого нет, кроме Мора да садовника. Если хочешь, обернись простыней. А мне стыдиться нечего», — усмехнулся я. «Ах ты!» Криса бросила в меня подушку, которую я, смеясь, перехватил в воздухе. «Как будто мне есть чего стыдиться», — бормотала девушка, сдергивая с кровати простыню. «Вот-вот, о чем и речь», — успокаивающе сказал я и, подойдя, поцеловал ее. «Ладно уж, веди, мой голый рыцарь», — улыбнулась Криса. Надо сказать, что слово «рыцарь» в лексиконе гномов отсутствует, за отсутствием таковых, как класса. Однако есть очень близкое понятие, примерно означающее то же, что и у нас — совершать подвиги во славу женщины и так далее. В общем, те же сантименты. Криса. Итак, начнем, пожалуй. Ник уселся на бортик бассейна и, покатав на ладони продемонстрированный ранее накопитель, бросил его в воду. «Присаживайся». Он похлопал рукой рядом с собой. «Теперь надо немного подождать». И замолчал, глядя в воду и как будто что-то внимательно рассматривая. Криса села рядом с Ником и прислонилась к его плечу. Посмотрела на воду. «Ничего особенного, вода как вода». Тогда она прикрыла глаза и стала вспоминать произошедшее за последнюю пару суток. К сожалению, в своих чувствах к Нику она так и не разобралась. Дила, подруга, только посмеивалась в виде ее терзания. А вот вчера Криса сильно обиделась. Сначала ее разозлила подруга, которая, услышав, что должен прийти Ник, развила бурную деятельность. Криса сопротивлялась, но Дила настояла на том, что встречать гостя следовало в состоянии полной боевой готовности. Возня с прической, платьем, макияжем и прочими мелочами, как считала Криса, заняла большую часть дня. Они с Дилой ругались, спорили, едва не поссорились. Криса тогда еще подумала, что если Дила проходит через все это каждый раз для каждого нового ухажера, то она ей не завидует. Но результат стоил усилий. Криса очень понравилась самой себе в зеркале. Она думала, что Ник обязательно это оценит, а он не пришел. Было очень обидно. Криса обиделась даже не за себя. Она-то не считала себя красавицей и была готова к чему-то подобному. А за Дилу, труды которой пошли прахом. Подруга даже заявила, чтобы она не вздумала приводить Ника к ним в дом. Так ей стало жаль напрасно потраченных усилий. Криса хмыкнула, вспомнив слова Дилы. «Мне так хотелось посмотреть на его ошарашенное лицо, когда он увидит тебя». Но обида быстро прошла. Мало ли почему он не пришел. Зачем сразу думать о плохом? Нет, странное все-таки дело. Она ведь отговаривала идти к Нику сегодня. Дескать, порядочная девушка после таких фокусов должна обязательно недельку помурыжить поклонника и пообижаться. Ну что за чепуха? Хоть Криса и постеснялась спросить, почему Ник не пришел на свидание? Свидание? Она не пожалела о своем решении прийти. Интересно, а почему он сам не стал говорить об этом? И что он думает о ней? Так, первый этап прошел успешно. Отвлек Крису от размышлений голос Ника. Она еще раз посмотрела на воду, просканировала ее всеми доступными ей чувствами и снова ничего не заметила. Только кристалл-накопитель теперь заметно фанил. «Ну-ка, Крис, извини!» Ник аккуратно отодвинул ее и встал. «Так, что тут у нас есть?» — бормотал он, ковыряясь в баночках, стоящих на полке, и рассматривая надписи. Затем вдруг неожиданно засмеялся. «А какая нам в сущности разница?» И стал выливать и высыпать в воду все подряд. Затем снова уселся рядом с Крисой и прошептал. «Смотри!» Криса внимательно уставилась в то место, куда показывал Ник. У него была забавная манера вести разговор, какие-то неожиданные реплики и действия. Что же он придумал сейчас? Внезапно вода посинела. Ник радостно потер руки, но затем, осторожно опустив палец в воду, нахмурился. «Так, почему температура поднялась? Непорядок!» И снова погрузился в свои мысли. Вскоре Криса заметила, что сильное тепло, идущее от воды, пропало. «Порядок!» — повеселел Ник. «Правда красиво?» «А почему вода синяя?» — поинтересовалась Криса. Ник покосился на нее. «Химию знаешь?» «Ну, — неуверенно произнесла Криса, — что-то, конечно, знаю». Ник немного подумал. «Короче, фигня тема, неинтересная. Просто сейчас там, — он кивнул в воду, — раствор солей меди. Я не о химии с тобой собрался говорить, просто хочу кое-что показать. Вот, смотри». Ник поднялся, быстро принес несколько светильных шаров, два из которых горели, и один бросил в воду. Вода приобрела изумительный изумрудный оттенок с подсветкой внутри. С учетом того, что в купальне стоял полумрак, эффект был потрясающий. Но Ник на этом не остановился. Он бросил в воду второй шар, а потом активировал еще парочку и тоже отправил в воду. По стенам поплыли диковинные световые разводы. «Словно находишься под водой», — подумала Криса. «Как красиво!» «Вот, он снова это сделал!» В воздухе зазвучала еле тихая, приятная музыка. «Ты расскажешь мне, как делаешь музыку?» — спросила Криса. «Музыку, цыку, ку...» Откликнулась в ночной тишине эхо ее голоса, отраженного стенами. «Тсс!» — прошептал Ник. Обнявшись, они долго сидели, любуясь игрой теней на стенах и потолке и слушая красивую музыку. А цвет воды снова поменялся. Сначала она стала зеленой, потом приобрела красноватый оттенок, тут же загустевший до цвета крови. Появился не очень приятный запах, но вскоре вода обрела первоначальный цвет, вернее, кристальную прозрачность. Ник пошевелился. «Сейчас», — пробормотал он и посмотрел на воду. Она снова приобрела слабый голубоватый цвет и запах. Криса вдохнула. «Вкусно пахнет», — прошептала она, прикрыв глаза. «Никогда на море не была?» — спросил Ник, попробовал воду ногой и бултыхнулся туда. Полетели брызги, изрядно окатившие Крису. От неожиданности она вскрикнула. Ник схватил ее за ногу и стащил в воду. «Хорошо, хоть успела отбросить простыню, жаль мочить». Ник попробовал воду на вкус и сморщился. «Гадость, но очень полезная гадость. Называется соль мертвого моря». «Почему мертвого?» — удивилась Криса, попробовала воду и тоже поморщилась. «Действительно гадость». «А ты бы смогла жить в такой воде?» — отшутился Ник, целуя ее в губы. «Хм, а при поцелуе вкус соли почему-то не мешает», — подумала Криса, прикрыв глаза. «Смотря с кем». Улыбнулась она, оторвавшись. «А на море я не была. Далеко это, через землю людей добираться надо. А что это ты делал с водой?» «Хм...» Ник прищурился, глядя на нее. «Помнишь ту девочку, которую вы с Леоном отвели к родителям? Криса выпрямилась. Неприятное воспоминание. Она кивнула. «Завтра пойду ее лечить. Это...» Он хлопнул ладонью по воде, пустив волны. «Один из компонентов лечения». Криса удивленно посмотрела Нику в глаза. «Надо же! Мало того, что вытащил девочку, так еще и лечить ее собрался. И сидит с таким безмятежным видом, словно для него это само собой разумеется. А может, так и есть?» «А что целители?» — спросила она. Ник поморщился. «Говнюки они, а не целители. Гиппократа на них нет». Он махнул рукой. «А кто такой Гиппократ?» «О!» — оживился Ник. «Это был такой классный мужик-целитель у людей. Жил он давно и в далекой-далекой стране. Очень долго жил. Много людей вылечил. Огромным уважением пользовался за честность, скромность, знания и постоянную готовность помочь ближнему. Так вот, в той стране каждый лекарь до сих пор дает клятву Гиппократа. Клянется он в том, что все больные для него равны. Нет никакой разницы, обратился ли к нему вельможа, купец или просто бедняк-бродяга. Лекарь обязан оказать пациенту всю помощь, на которую способен. А иначе...» «Иначе что?» — заинтересованно спросила Криса. Ник хитро усмехнулся. «Ну, маги там или нет? Иначе целители лишают возможности лечить. Да и всякие неприятности сыплются на голову ослушника. Клятва дается один раз и на всю жизнь. Отказаться от клятвы нельзя. И второй раз клятву, нарушив ее однажды и раскаявшись, дать нельзя». «Строго», — пробормотала Криса. «Кто же захочет под таким давлением жить?» «Ну», — протянул Ник, — «тот, кто целитель по призванию. Против природного дара не попрешь. Пусто жить, если есть к чему-то способности, а реализовывать не удается». «Странно это», — удивилась Криса. «Ведь целитель, в зависимости от способностей, может снять любое плетение, наложенное на организм. Да мне и не верится, что все так покорно дают накладывать на себя подобные клятвы. И какой же сложности плетения должно быть, чтобы контролировать все варианты нарушения?» Ник погрустнел. «Эх, Криса, Криса, никто не знает, правда это или нет. Однако, согласись, сказка красивая». Он грустно вздохнул. «К тому же есть многое на свете, что мы не понимаем или просто не знаем. Может, и такая страна все-таки где-то есть». «Да, сказка красивая», — медленно проговорила девушка. «А можно я с тобой завтра пойду? А что там с девочкой? Вроде бы, когда мы ее отводили домой, с ней был относительный порядок». Помолчав, Ник ответил. «Пойдем. Может, что и подскажешь. Ты как вообще с детьми?» Покосился он на пупок Крисы. Она улыбнулась. «С детьми у меня хорошо обстоит. Обычно я нахожу с ними общий язык». «Вот как? И где, если позволено будет спросить, вы, сударыня, этому научились?» Ник шутливо плеснул водой в девушку. Отплевавшись, Криса несколько раз плеснула водой в ответ, а потом со смехом бросилась на парня, попытавшись утопить этого заносчивого типа, что ей почти удалось. Скорее всего, он сам поддался. Отдышавшись от шутливой борьбы, Криса вспомнила про вопрос. «От родителей мне почти ничего не досталось. Хоть я и жила под опекой учителя и на его обеспечении, но денег-то лишних не было. Учитель ведь обеспечивает ученика лишь знаниями, едой и комнатой для проживания. Об остальном ученик должен заботиться сам. А ведь хочется и на рынок сбегать, посмотреть на фокусников да музыкантов, и сладенького попробовать». Вспомнив прошлое, Криса грустно улыбнулась. «Так далеко уже то время. Да, многие, знавшие ее раньше, встретив сейчас, наверняка не узнали бы. Куда делась та взбалмошная девчонка, сующая нос во все щели и постоянно наказываемая за это учителем? Когда она стала такой вот спокойной? А может, просто равнодушной?» Заметив внимательный взгляд Ника, Криса, смутившись, продолжила. «Ну, еще учитель должен одевать своего ученика, но сам понимаешь, для девочки, и особенно для девушки, щедрот учителя недостаточно. Вот я и подрабатывала всегда. Сначала присматривая за детьми магов, как многие здешние ученики, потом, когда кое-чему научилась, стала выполнять всякие мелкие магические задания в гильдии». Криса замолчала. Потом Ник рассказал ей, что случилось с Линой и что он собирается делать. Криса прониклась к парню огромным уважением, очень захотелось хоть в чем-то ему помочь. Сможет ли он справиться с задачей, которая под силу только очень сильным и опытным целителям? Но он уверен в себе, да еще собирается вылечить Лину всего за несколько дней. Кто же он такой? Может, сам этот... Гиппократ? Ладно, окончив свой рассказ, произнес Ник, прервав ее мысли. Пошли спать. Спать? Притворно удивилась Криса. Поспать я и дома могу. И сама удивилась своей смелости. Раньше она всегда была более сдержанной. Ник рассмеялся и обнял ее. А это уже как получится.